слушаете радио «Славянский мир». Это наше наследие. Всем здравия! С вами Народное интернет-радио «Славянский мир». Сегодня у нас 24 января 2014 года, суббота, а по древнему нашему календарю третий день месяца Гелет, 7523 лета, неделя. Мы сегодня решили провести такой неплановый эфир под названием «Вечерние посиделки». Суть вечерних посиделок будет подведение итогов 2014 года, который закончился, что у нас творилось, что у нас происходило. И главные соведущие у нас будут не какие-то приглашенные люди со стороны, а наши давно вам всем хорошо известные собратья по нашему интернет-радио. Это Василий Васильевич. Здравия тебе, Васильевич. Здравия всем. И Владимир из Киева. Здравия, Владимир. Всем здравия, здравия всем слушателям, всему славянскому миру. Отлично. Если кто-то пожелает присоединиться, пожалуйста, присоединяйтесь. Если голосом присоединяться нет желания, то тогда заходите в форум. Там есть специальный раздел, в котором можно писать какие-то вопросы к текущему эфиру. Он так и называется. Вопросы в эфир с нашего сайта. Есть переход в форум. И дальше, пожалуйста, пишите. Будем озвучивать. Итак, давайте, наверное, начнем с самого такого простого, что у нас произошло в закончившемся прошлом году. Ну, наверное, то, что все-таки радио «Славянский мир» состоялось, сервера включились, что все заработало, вещание работает, вот, как видите, со звуком все нормально. И теперь мы можем проводить уже полноценные эфиры. Помощь от наших радиослушателей поступила в нужном количестве, в небольшом. То есть все достаточно бюджетно было сделано. Были собраны сервера такие из бытовых компьютеров, и мы подключились к вещателям таким серьезным, которые обеспечивают нормальное вещание. Все это вышло очень недорого. Вот, так что вот с этим можно нас всех поздравить, что наконец-то у нас все уже наладилось, можно начинать трудиться по полной программе. Так, ну и теперь, если по этому вопросу что-то хотите добавить, пожалуйста, Василий, Владимир, то включайтесь, дополняйте. Да, в принципе, ты все сказал. Хорошо, ну тогда продолжим тему по радио. Хочется, чтобы все-таки наши люди не просто были слушателями, потребителями той информации, которая льется в их уши, как уже приучили всех нас быть потребителями льющейся информации с телевизионных экранов или из радио каких-то вещателей, чтобы уже становились творцами. И поэтому у нас на сайте было предусмотрено такой вот разделчик «Как стать творцом». Хочется коснуться этого. Как стать творцом? Что имеется в виду? Имеется в виду следующее, что любой человек может себя проявить уже не просто как потребитель, как я уже говорил ранее, а именно как творец, который что-либо может делать для того, чтобы развиваться в первую очередь самому и помогать развиваться всем радиослушателям, которые будут слушать «Славянский мир». Почему именно развиваться самому? Дело в том, что когда человек что-либо делает сам, он так или иначе превращается в творца. И как есть такая поговорка, если ты хочешь чему-то научиться, то начни писать книгу, так вот говорят некоторые писатели. А с другой стороны, если хочешь чему-то научиться, то тогда тот материал, который к тебе приходит, ты должен его передавать другим людям, и в этом случае ты будешь как раз, будучи уже учителем или человеком, который передает информацию, будешь еще и сам лучше усваивать информацию, потому что ее будешь повторять, будешь обдумывать, передумывать и перерабатывать. И поэтому здесь вот был создан такой раздел «Как стать творцом» в меню сверху. И там как раз можно посмотреть. То есть человек хорошо начитывает тексты. Ну, значит, хороший дикторский голос может брать интересную информацию где-то в интернете, может ее переделывать или зачитывать, как она есть, ссылкой на те сайты, откуда он берет, и дальше присылать нам через какие-то обменники. Мы будем ее выкладывать в эфир. Естественно, прослушивать сначала, чтобы не было каких-то там неприятностей скрытых. Вот, дальше. Я хорошо обрабатываю аудиоматериал, записываю, микширую, нарезаю. Что имеется в виду? Имеется в виду, что сетка вещаний должна чем-то наполняться. И желательно, чтобы это наполнялось не просто взятой информацией из каких-то ютубовских каналов или где-то из каких-то других сайтов или радио другого, чтобы это было как-то обработано нашими радиослушателями, нашими соратниками. И здесь предполагается, что нашли вы какую-то интересную запись какого-то интересного человека. И запись эта длинная, ну, к примеру, там 2-3 часа. Может быть, это семинар, может, какое-то выступление, может, какой-то форум был, еще что-то. Естественно, что 3 часа слушать достаточно тяжеловато. В этом случае можно прослушать эту запись, выбрать самые интересные моменты, нарезать, подписать их и, опять же, через обменник нам прислать. Мы также будем размещать сетки. Я думаю, что это будет и вам интересно, тому, кто это обрабатывает, потому что здесь определенные навыки и в том, и в другом, и в третьем нарабатываются. И в то же время сетка вещания будет наполняться интересной информацией, полезной всем нашим радиослушателям. Умею хорошо писать тексты. Понятно здесь. То есть человек где-то что-то прочел, какая-то у него мысль зародилась, может быть, какие-то собственные мысли пришли к нему в голову по какому-то из каналов, и он просто-напросто пишет тексты. Может быть, какое-то эссе, может быть, какое-то там умозаключение свое, вот умеет хорошо оформлять и высылает, и мы также будем это или зачитывать, или просить кого-то начитывать. Так, хочу присылать нашу музыку. Здесь еще все проще. Нашли какую-то интересную группу, которая исполняет наши славянские песни. Причем славянские песни не имеется в виду, что только на русском языке. Это могут быть песни со всего нашего славянского мира. Красивая музыка, хорошие, правильные слова, фольклор. Может быть обработанный, может быть фольклор в том виде, как его исполняют в тех местах, откуда эта музыка прислана. Опять же, пожалуйста, милости просим, будем только рады всегда принимать эту музыку и размещать ее. Единственное условие, что все-таки качество музыки должно быть, ну, достаточно приемлемым, чтобы это не было, например, там 16 килобит в секунду, где все трещит, хрипит и ничего понять невозможно. Все-таки критерий должен быть 128 килобит в секунду, это минимальный, ну а максимально 320 килобит в секунду. Дальше что еще? Желаю присылать полезные аудиоматериалы, статьи, выступления. Но об этом я уже говорил, что если вы где-то что-то нашли, то можете делать ссылки на то, чтобы их скачать или по торренту, или на какое-то облако можете выкладывать. И они будут также размещаться. Хочу присылать интересные аудиокниги. У нас сейчас проводится эксперимент. Мы нашли много уже начитанных аудиокниг, где, ну, например, Сергей Алексеевич, сейчас у нас звучат книги, где они частично там фантастического направления, частично что-то там из Руси, из древности какой-то взятой, из истории, из своих каналов. Есть уже, приходят различные, скажем так, замечания по этим книгам. Кому-то они нравятся, кто-то говорит, что это все выдумка. Но так или иначе, нет, на мой взгляд, однозначной информации, которая бы всегда всеми была приемлема и усвояема на 100%. Один находится на одном уровне развития, другой на другом уровне развития. И поэтому, если какая-то фантастика кому-то сейчас кажется очень интересной, то кто-то, может быть, это уже прошел. Но суть не в этом. Суть в том, что эти книги, на мой взгляд, должны звучать в нашей сетке вещания. И дальше каждый для себя должен делать вывод, где это придумка автора, где это точное указание того, что было, а где это намек на то, что было. И, на мой взгляд, такая информация, она должна быть полезна человеку, который развивается. Вот, в принципе, основное, что я хотел сказать по нашему радио. И еще можно добавить, здесь у нас появилась такая вкладочка «Цели и задачи радио». Предлагаю всем ознакомиться с целями и задачами Народного интернет-радио «Славянский мир». Здесь как бы вот мы постарались донести ту информацию, в которой выразили тем, чем мы занимаемся, как мы видим радио, как мы видим вещание и для чего это все сделано. Поэтому зачитывать, наверное, не буду, поэтому предлагаю просто всем ознакомиться и понять, для какой цели создано это радио. И что еще хочется сказать? Предлагаю всем людям которые имеют что-либо, какую-либо ком-информации, какую-либо, может быть, информацию интересную, приходить и в живых эфирах ее рассказывать. Как всегда, мы открыты для здравомыслящих людей, как всегда, мы открыты для тех, кто желает чем-либо поделиться, и выносим на суд наших радиослушателей ту информацию, которую тот или иной автор, тот или иной человек доносит. И сразу говорю, что мы всегда отмечаем, что мнение автора не всегда, к примеру, соответствует нашим мировоззрениям. Но это не означает то, что мы будем затыкать рот и будем кому-то говорить: так, ты вот это говори, ты вот это не говори. Нет, если человек пришел и говорит: вот я желаю, чтобы у нас, наши люди, все славяне и наши коренные жители, которые с нами живут бок о бок уже не одну тысячу лет, жили счастливо, чтобы у нас не было войн, чтобы у нас не было каких-то там жертвоприношений, создаваемых кем-либо. Вот хочу донести такую информацию. Пожалуйста, приходите, пожалуйста, будем общаться, будем информировать. Мы, с своей стороны, будем по возможности помогать вам раскрывать тему. Естественно, будем спорить, где-то, может быть, будем что-то свое высказывать. Вот, но затыкать рот никому не собираемся. И, как всегда, опять же скажу, что мы не являемся коммерческим радио. То есть, если мы, наша деятельность интересна вам, радиослушателям, то в этом случае, я думаю, что всегда найдется какая-то небольшая деньга на то, чтобы поддержать проект не тем, чтобы нам в карман класть, а тем, чтобы оплачивать эти вот сервера, которые на сегодняшний день достаточно дешево мы приобрели, и каналы вещания. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать по радио. Пожалуйста, Владимир, пожалуйста, Васильич, присоединяйтесь, что-либо от себя дополните. Ну, тут можно только дополнить, что катастрофически нам не хватает рук, действительно. То есть у нас много задумок, концепция давно разработана, выстрадана. Вот, но нас не так много, как может кому-то кажется. Вот, нас, наше финансирование – это сугубо вот из добровольных пожертвований, оно очень скромное, и на что его хватает, там у нас есть подробный отчет. Вот, все мы люди заняты так или иначе, ну, обыкновенной жизнью, да, то есть там бытом, зарабатыванием на хлеб и так далее. И поэтому в меру своих сил и возможностей нам удается не так много, как хотелось бы. А в принципе, вот не хватает только рук. То есть что делать, как делать, в каких объемах делать, все давно известно, нам просто не хватает рук, ног, голосов, вот, времени оперативного и так далее. Так что я призываю всех радиослушателей, кому не безразлично наше радио, кому нравится то, чем мы занимаемся, кто с этим согласен, считает нас своими единомышленниками, внести свою небольшую лепту. Не обязательно умирать там над компьютером и пилить там этих там по 2000 роликов там в сутки. Можно два прислать, то хорошо будет. Один-два пришлет, другой три пришлет. Как говорится, с миру по нитке, голому рубаха. Вот, потому что нас, еще раз говорю, нас не так и много, как может там кому-то кажется, и поэтому нас вот едва хватает для того, чтобы организовать вещание. Это тоже времени много занимает и сил, ну, следить за технической частью сервера там и так далее. Вот, пожалуй, все. Остальное Алексей подробно рассказал, как можно помочь, каким образом, какие люди, обладая какими талантами, могут помочь в развитии нашего проекта. Да, но слово «талант» ты употребил здесь, но дело в том, что иногда талант – это такая штука, которая иногда занижена человеком, а в некоторых случаях, наоборот, завышена. Бывает, человек пустышка, но он везде, где только возможно, себя показывает, свою бездарность продвигает везде, и, как ни странно, иногда даже добивается каких-то результатов, не имея при этом таланта вообще. А есть люди достаточно талантливые, но которые почему-то, как им, может быть, внушили, они считают, что у них что-то не получается, что они как-то вот бесталантны, и они стесняются. Так вот, перестаньте стесняться, наконец-то становитесь творцами, это самое главное. Я уверен, что у каждого из вас есть множество достоинств, которые вы еще себе, может быть, не раскрыли или не догадываетесь о том, что они спят. Так вот, начинайте пробуждаться, загляните на страничку на нашу «Как стать творцом» и попытайтесь хоть что-либо сделать. Начните с самого малого, а там дальше оно пойдет. Ведь если вы саморазвиваетесь, самореализуетесь, то в этом случае помощь вам оказывается от высших сил намного больше, быстрее и в большем количестве, нежели чем вы просто сидите на диване и говорите, что я никто, и звать меня никак, я ничего не умею. Вот как-то так. Василий Васильевич, есть что-то сказать? Ну, я не знаю, что сказать. Вы так хорошо все рассказали, описали. Единственное, что может добавить, что... Ну, я даже не знаю, что и добавить, что нужно... Нужно не бояться просто делать. Даже если что не получается, просто возьмите и начните. Пусть оно первый раз не получится, пятый, десятый. Когда-нибудь получится. Ну, в общем, да. Так вот, правильно Владимир сказал, что мы все люди заняты, и мы занимаемся своими делами. Занимаемся тем, что зарабатываем где-то там на хлеб, на свой, на поддержание семьи. Кто-то на одной фирме работает, кто-то там успевает на двух, на трех, да, в зависимости, какие возможности. Вот. И естественно, что время у нас тоже мало. Приходится где-то, может быть, и не доспать, где-то, может быть, и через силу себя что-то заставить сделать. Но когда ты втягиваешься в этот процесс, это становится необременительно, это становится уже, ну, как само собой, то есть как вот какое-то, может быть, хобби, без которого ты уже не можешь жить. И в этом случае все начинает становиться, как-то появляется вокруг тебя и люди, и информация сама собой. Я помню, как-то искал, я просто приведу пример, вот ищу песню, забыл, кто же автор, исполняет автор, нужно вот найти, была песня. И вдруг совершенно случайно приходит через контакт какое-то сообщение о том, что вот тогда-то будет такой-то концерт в таком-то месте. И я, не подозревая ни о чем, просто нажимаю на эту ссылку, захожу, и там оказывается, что как раз вот этот автор тоже через какое-то время будет выступать. Я вспоминаю, как его зовут, там, и выхожу на песни его и скачиваю, вот они появляются в эфире. То есть, когда у тебя есть необходимость и желание для благого дела что-либо сделать, то в этом случае вдруг ни с того ни с сего появляется помощь, которую ты, в общем-то, может быть, даже не подозревал, что она уже существует, осталось только о ней подумать. И все становится совсем хорошо. Ну, вот такое вступительное слово, друзья мои, давайте все-таки становиться творцами, потому что уже, ну, надоело, когда вы и мы все вот как-то сидим на диванах и ждем, когда кто-то придет и сделает нам хорошую жизнь, все там за нас решит, и все у нас будет замечательно и хорошо. Если вы так будете думать, то будет хорошо, только не для вас, потому что тот, кто делает, он будет делать для себя. А мне все-таки хочется, чтобы мы соответствовали тому великому званию, той великой, может быть, миссии в чем-то, может быть, великому предрасположению, которое на нас, на всех возложено. Иначе ничего, в общем-то, хорошего ожидать нам не приходится. Если не делаешь ты, то делает кто-то другой. Но если делает кто-то другой, то это не обязательно, что он делает хорошо для тебя. Ну все, давайте теперь посмотрим, что же у нас, какие итоги прошедшего года. И вот здесь я предлагаю каждому высказаться. Давайте, может быть, сначала начнем. Начало 2014 года, что там у нас было, и по ходу так пройдемся и вспомним, что происходило. Но не просто будем называть, а будем еще немножечко анализировать, как это все было. Если согласны, давайте. Василий Васильевич, Владимир, пожалуйста. Ну, я так скажу, что большое видно издалека. Мне трудно будет цепляться к хронологии. Ну, грубо говоря, это было в начале, а потом дальше, а потом еще дальше. Может быть, имеет смысл как-то сказать просто видение каждого ушедшего года, потому что мы разные люди, и видение у нас наверняка будет где-то отличное. Хорошо, Володь, тогда давай по-другому начнем. Ты правильно сказал, что можно по хронологическому порядку, по хронологическому порядку идти, а можно идти в порядке значимости. Давай тогда с этого начнем. Что, на твой взгляд, 2014 год тебе, как он представляется, по значимым таким ярким моментам? Давай, ну, с этого начнем. А мы с Васильевичем поддержим. Мне, как жителю Украины, да и вообще как любому русичу, славянину, самое значимое событие – это кровавый переворот, который случился именно в 2014 году, в самом начале года в моей стране. И после этого кровавая гражданская война, бойня, которая продолжается по сей день. Вот сегодня очередной раз погибли люди с обоих сторон. То есть вот это, конечно, самое яркое событие, которое было и которое, к сожалению, продолжается. Вот. Ну и, наверное, весь славянский мир больше всего будоражит и больше всего волнует именно события, которые сейчас происходят на Украине. Поэтому, если не против, я с этого и начну. Давай с этого и начнем. И мне хотелось бы не просто об этом говорить, а делать какой-то небольшой анализ того, что происходит. И если есть такая возможность, то, может быть, давать какие-то точки понимания того, что происходит. Потому что у нас сейчас, к сожалению, как мне вот видится это по чатам, я лазю по форумам различным, я, к сожалению, вижу такую неприятную вещь. Славяне ведутся на вбросы информации и занимают крайние поляризационные стороны, то есть черное, белое. Ты вот такой, а я вот такой. Ты гад, я хороший, ну и так далее, наоборот. И в эту игру, навязанную нам, мы все больше и больше ввязываемся, все больше и больше нас накрывает эта волна. И в конечном итоге она перерастает в ненависть славян к славянам. Вот давайте, наверное, переходить к тому, чтобы давать основания людям пересматривать свою точку зрения для того, чтобы для начала осознать, как это все происходит, осознать, почему это происходит, кто и какими средствами пытается это все создать и создает. И вот через это осознание пытаться остановить эту дрянь и найти выход из сложившейся ситуации. Вот у меня такое предложение. Я поддерживаю, я в таком ключе, в общем-то, и собирался сказать. Я начну с такой небольшой аллегории. У нас много общих знакомых, которые фанатично относятся к событиям, которые происходят сейчас. В смысле, фанатично пытаются занять ту или иную сторону, хотя сторон тут гораздо больше. И, естественно, отстаивая свою сторону, они поливают грязью оппонента. Видят во всем вину на вину за происходящие события, они возлагают на одну из сторон. Естественно, на оппонента. Вот. Ну вот представим себе такую ситуацию, что жили-были два народа, вернее, один народ, да, который волею судеб оказался в двух разных государствах, де юре, да. Чтобы не привязываться к фамилиям, национальностям и даже названиям, скажем, что некое государство А существует и некоторое государство Б. Вот. И в какой-то момент времени между ними происходит военный конфликт. Государство А обвиняет в этом государство Б в этом обвиняет государство А. Гибнут люди, оба государства несут потери, потери в населении, потери экономические. Ну, в общем, это приводит к упадку этих двух государств. И после того, как эти государства становятся достаточно ослабленными, их начинает завоевывать государство С, которое не было проявлено до этого, ну, по крайней мере, для большинства. Выгода тут очевидна. Я так по-детски объясняю, но думаю, схема понятна, да? Значит, нетрудно догадаться, что вот это некое государство С с самого начала незримо присутствовало как в одном государстве, так и в другом, и провоцировало конфликт, потому что оно потом смогло воспользоваться плодами этого конфликта. Но это совсем по-детсадовски. Если пойти чуть-чуть сложнее, как бы планку приподнять, то на самом деле и государство С является всего лишь марионеткой, ну, вот фигурой в этой сложной игре, а на самом деле всем управляет некая невидимая сила Д, которая присутствует в правительстве, во всех институтах власти, всех вышеперечисленных государств, и А, и Б, и С. Вот. Именно это мы и наблюдаем. Причем государство А, к примеру, говорит, что в конфликте виноваты агенты спецслужбы государства Б. Государство Б говорит, что государство А, так сказать, подмяли под себя тоже агенты и спецслужбы государства С. И вот такой вот антагонизм получается. Если перевести на сегодняшние реалии, то если сегодня в Украине кто-то из людей здравомыслящих попробует выйти на тот же Майдан, да, то бишь площадь какую-то городскую, с каким-нибудь здравомысленным плакатом, хотя бы приблизительно о том, о чем я сейчас говорил, его, скорее всего, схватит местная там самооборона или какое-то одно из многочисленных подразделений милиции, сейчас непонятно, оно очень так разрослось. Вот, и после этого на него заведут уголовное дело. Вот, расследование будет вести служба безопасности и скажут, что это агент Кремля. Вот. Что бы у нас ни происходило, все списывается на агентуру Кремля и ФСБ. Насколько я понимаю, подтвердят мои российские соратники или опровергнут, в Российской Федерации подобные призывы будут, так сказать, расценены как вмешательство спецслужб Соединенных Штатов Америки, Европы, там, Израиля, еще что-нибудь. И, соответственно, это все будут агенты Госдепа, ЦРУ и тоже враги, так сказать, Кремля и Пятая колонна. То есть Пятая колонна — это какое-то просто, это словосочетание 2014 года, это просто фраза года номер один, наверное, во всех вот, в наших славянских странах, потому что в Украине во всем видится Пятая колонна Кремля, в Российской Федерации во всем видится Пятая колонна так называемого Запада. Володь, то есть ты хочешь сказать, что это универсальное словосочетание, которое применяют в различных странах для того, чтобы как-то перенаправлять мышление народа в выгодную точку зрения для правителей. Правильно я тебя понимаю? Совершенно верно. Очень удобно. Вот что получается? Декларируется свобода слова, демократия, ну и всякие другие вольности, да? На деле, значит, мы же как бы вот Украина, ну уж такая же там европейская страна, уж такая демократичная, такая свободная, куда там, да, куда же шли, там в Европу стремились. Журналист Западной Украины едет на Донбасс, честный журналист, ну, не знаю фамилии, не буду врать, снимает там какой-то материал, приезжает и говорит, что вы знаете, российские войска, ну лично им там не обнаружены, мирное население страдает от обстрелов, обстрелы идут со стороны украинской армии. Вот. После этого СБУ заводит на него уголовное дело, как на агента ФСБ, Кремля и так далее, который пропагандирует там, так сказать, ватные ценности и тому подобное. Но при этом декларируется свобода слова. То есть на самом деле жесткая цензура и жесточайшая диктатура. Я вот сегодня ехал, возвращался с работы, и в машине слушал радио, и точно так же ну, подобные мысли там выражали какие-то политики, какой-то законопроект у нас то ли принят, то ли будет приниматься, о том, чтобы штрафовать СМИ, ну, ведущие, там, в зависимости от их аудитории, чем шире охват, тем больше штраф за вот пропаганду ксенофобии, разжигание межнациональной розни. И что-то там еще было интересное, я уж не помню дословно. Но смысл в том, что любую неугодную информацию теперь можно подвести под вот эти рамки, и канал можно либо закрыть. А, и даются специальные полномочия некому органу, который вновь создан, который может мгновенно затыкать рот любому средству массовой информации до выяснения обстоятельств. Потом будет расследование, суд, и потом, может быть, его разблокируют и откроют. Все это подается как бы от народа, что народ требует. Ну, все это мы помним во времена большевиков, там от имени народа много чего делалось. То есть ситуация повторяется, ничего нового. То, что было в 17-м, 18-м, 20-е годы на территории бывшей Российской империи, сейчас теми же пламенными революционерами, в общем-то, из тех же обществ, скормленных теми же идеями, все это воплощается на Украине. То есть у нас есть революция, да, победила революция, есть недобитая контра. Вот, контру добивают. То же самое, я так полагаю, в Российской Федерации давно уже были подобные цензурные законы и много разных статей Уголовного кодекса, которые, в общем-то, говорят о хороших вещах. Межнациональную рознь не нужно, не стоит разжигать, ни в коем случае, конечно же. Вот, но они как-то превратно применяются очень. Точно так же превратно применяются подобные статьи в украинском законодательстве, но это у нас новшество. У нас до 2014 года ничего подобного не было. Володя, вот да. Мы с тобой недавно тут читали прогноз один на будущее, скажем так. Вот. Ну, ты тоже, я тебе тогда дал почитать это самое. Скажи, какова его вероятность? Вот вероятность того, что вот смотри, сейчас идет котел под Дебальцево. Ну как идет? Он там практически, даже не знаю, как выразиться, это как будет пример Второй мировой войны, полное уничтожение, боевые действия. Ну, котел, да, его так назовем. Вот. В принципе, там было вот в этом прогнозе на будущее отображены вот такие нюансы, что под Дебальцево у нас сейчас произойдет большая заварушка, что сейчас и происходит. Потом на этой волне пройдет движение на сторону Киева, это вооруженные формирования ополчения. Вот. И под эту лавочку будут введены так называемые силы, как они называются там, ООН. НАТО, там про НАТО пишется. Ну да, про НАТО. Ну считай, что ООНовские силы, они все практически натовские. Тут вряд ли можно что-то разделять. В принципе, названия разные, а суть-то одна. Вот. И будет введены НАТО, и начнется практически уже война между НАТО и Россией. Ты вот в это как-нибудь можешь прокомментировать или сказать свои мысли по этому поводу? Я прокомментирую, хотя... Конечно, слушателям было бы интересно знать, о чем вообще идет речь, тогда мы, наверное... Да, это было выложено на форуме у нас, можно посмотреть, поискать, это, как говорится, ничего не спрятано, все в открытую, поэтому любой может зайти на форум и потом познакомиться. Пока что давай порассуждаем на эту тему. Ну, мое личное мнение по поводу вот этого прогноза, сугубо мое мнение, не более того. Я как человек, несколько знакомый с информационными технологиями вот этой вот самой невидимой силы, которую обозначил буквой «Д», условно, да, могу сказать, что это не есть прогноз, это есть элемент пропаганды и слив информации инсайдерской, так называемой. То есть я не знаю, что это за человек, видит он что-то там, не видит, как на него воздействует, не воздействует, сознательно он делает это или неосознанно, неважно. Для каждой целевой аудитории есть своя, скажем так, ковришка, которую подсовывают. Причем, чем больше люди заморочены на конспирологии, что, чем-то таком, тем их меньше, но тем эта целевая аудитория важнее для структуры, которая называется сейчас вот мировым правительством, назовем это условно так. То есть для 90% обывателей годится вот те помои, которые льются из телевизора. Но 10% задумывается и думает, нет, это какие-то помои, давайте вот что-нибудь там в интернете покопаемся. Для этих 10 есть свое. Из этих 10 опять 90 это скушают, а еще 10 останутся, призадумаются и скажут, и здесь тоже какой-то обман. Им свое и так далее. Вот, то есть на каждом уровне понимания есть своя бочка меда с ложкой дегтя. Здесь я вижу следующее. Если взять, разобрать риторику автора, то ну, видна его идеологическая направленность определенная, которая вряд ли можно отнести к каким-то пророческим предсказаниям. И она, ну скажем так... Она не соответствует действительности, в которой вот я, например, живу, ведь это о той стране, где я живу, говорится. Но что касательно того, что там под Дебальцево что-то происходит, ну, у человека, может, просто информация была. Там это просто аналитика, в принципе, к этому все шло. Что касательно войны натовских войск с Россией на территории Украины, теоретически это возможно, практически это будет выглядеть как некие контингенты, непонятно какие, непонятно кого с одной стороны и с другой стороны. То есть официально вряд ли будет натовская коалиция воевать с Российской Федерацией. Ибо и те обладают ядерным оружием, как они могут воевать обычными вооружениями? Ну, они, во-первых, могут быть и не напрямую это делать. Например, естественно, ну, только не напрямую. Так, подожди, я говорю, они могут не напрямую делать, а, например, поскольку, например, вот соседняя Польша, тоже входит в состав, насколько я знаю, НАТО, а ее могут задействовать в этом, могут задействовать другие близлежащие государства. Ведь это ведь не обязательно должна быть именно армия или военнослужащие Соединенных Штатов. Ну, НАТО это не только Соединенные Штаты. Да. Если официально, еще раз говорю, если официально НАТОвский блок вступит в военную конфронтацию с Российской Федерацией, то это должно обозначать, в принципе, взаимный обмен ядерными боезарядами. Ну, это если официально. Давай пока порассуждаем на тот счет, что может быть случиться. Ведь могут быть случиться варианты, которые произойдут и неофициально. Неофициально нужно понимать, кому выгодно и какова цель. Вот, ну, выгодно, и мы, по-моему, цель уже и так известна. Цель ослабить, а для чего? Для того, чтобы потом окончательно уничтожить. Как, ну, у нас уже сколько веков идет такая тенденция к уничтожению нашего государства. Сколько раз уже было захватнических периодов? Начиная с Александра Невского, да и, по-моему, еще с ранних периодов. Да, но технологии совершенствуются. Ну, естественно, да. И наше время может быть стать последним. То есть государство Российской Федерации может остаться. Вопрос, кто в этом государстве будет жить. Будут ли там русские, русичи? Будут ли они там? Или там будут русские, русские чеченцы, русские там татары, буряты, башкиры там и так далее. И русские китайцы, к примеру, которые к тому моменту туда заедут. А также русские узбеки, таджики и так далее. То есть это большой вопрос. Ну, коль уж у нас такие рассуждения на вольную тему, ничего личного, но если взять, скажем так, расовый состав или этнический состав государства Украина и Россия, Россия все-таки более разношерстное государство. Вот, к примеру, идет прямой вопрос, вот, как говорится, от Антона. Вот он задает: по мнению людей истории и прежде всего украинцев, те персонажи ответственны хотя бы частично за события, или это просто лица, показываемые по телевизору, знак вопроса. Ликвидация тех лиц решит часть проблем ввиду отсутствия выгодоприобретателей, или абсолютно ничего не меняет, знак вопроса. Фамилии перечислять не вижу смысла, думаю, и так понятно, о ком речь. Понятно, о ком речь. Ликвидация, скорее всего, ничего не решит. Потому что это нанятые люди, и за ними стоит очередь. То есть этих уберут, следующие займут их место. Да и все. Ну, мое личное мнение, может быть, я не прав. То есть, Володь, другими словами, ты хочешь сказать, насколько я правильно тебя понимаю, что убирать вот этих вот лиц, фамилии которых не перечисляет Антон, это примерно то же самое, как убирать марионеток, выбрасывать, например, в зал, да, из-за ширмы, и вместо них одевать там на палочки, на ниточки новых марионеток и выпускать их на сцену, опять же, за эту ширму. Правильно я тебя понимаю? Да, я вам могу некоторые факты привести. На момент я интересовался, когда-то это было, то ли 2006 года, то ли 2008, я не помню. Но уже после первой оранжевой революции, после 2004-го, в Украине было совершено более 30 громких политических убийств, где были убиты люди не ниже рангом: вице-премьер, там, глава Нацбанка, глава политической партии, ну и так далее. То есть людей этих убирают, министры различные. То есть у нас после первого Майдана министр МВД застрелился двумя пулями в голову. Вот. Министр транспорта тоже в бане два раза сам себя выстрелил. Ну и так далее. На охоте губернатора Харьковской области застрелили. Главу Нацбанка, гетьмана, бывшего тестя Ющенко, президента Украины, ликвидировали. Ну, вот говорю, порядка 20 громких политических убийств. Чернового Вячеслава, главу Народного Руха Украины, сильнейшей националистической и патриотической действительно партии Украины, то есть вот с чего начиналось все это украинство еще при Советском Союзе, с Народного Руха. Вот. Очевидно, он понял, что его спонсоры из США и Канады хотят не свободы украинскому народу, не там воли и незалежности, а наоборот, вполне конкретной залежности. Начал, видимо, как-то ерзать. Это мое предположение, у меня нет фактов на этот счет. Ну, его ликвидировали. Причем ликвидировали потом и того, кто его ликвидировал, и так далее. Мы можем взять Соединенные Штаты Америки. Целый клан Кеннеди попал в немилость, всех методично ликвидировали. Через одного были покушения на убийство или убийство американских президентов. Некоторые из них, так сказать, на долларах представлены, да? То есть ликвидация лидера в данном случае ничего не дает для вот этой системы, потому что она многоголовая. У нас в русских сказках змеи Горыныча, они, у них много голов. Ты одну голову отрубаешь, там другая вырастает, еще и три может вырасти, да? Я думаю, это об вот этой системе речь идет. Ежели это наоборот, действительно народный лидер, да, как там в России сейчас там говорят, национальный, да, если это действительно он таковым является, как, например, Муаммар Каддафи, по моему подозрению, таковым являлся, вот его лично ликвидировали, страну обезглавили, и все. И Ливия, как она существовала, больше не существует. Ну, или, допустим, тот же там Саддам Хусейн, его ликвидировали, все, и Ирак погрузился в какой-то там хаос. В нашем же случае, в украинском, от того, что пять громких политических фигур ликвидируют, ну, это будет объявлено происками Кремля, ФСБ, естественно. Вот. Из них сделают мучеников, и следующие пять займут их место. Ихние заместители, грубо говоря, по партиям, министерствам, ведомствам. Ну, я думаю, я на вопрос ответил. Ты думаешь, что такая очередь бесконечная, что их будут убирать, убирать, убирать, они все будут идти, идти, идти? Или, может быть, там как-то медом что-то помазано, и они туда просто налипают? Там и медом помазано, там и принуждение очень сильное. То есть, по моим, скажем, некоторым данным из разных источников, и по моим рассуждениям, Виктор Федорович Янукович не так хотел быть президентом, как его им сделали. То есть это был назначенный сверху козел отпущения. И он был как между молотом и наковальней. То есть он там шаг влево, шаг вправо ступить не мог. Ведь это Виктор Федорович вел нас в Европу куда быстрее и ярче, чем Виктор Андреевич Ющенко и тем более там Петр, кто у нас там, Батькович Порошенко. Тот только разговоры ведет. Янукович реально сделал очень много реформ, которые нас вот привели к грани подписания вот этого соглашения с ЕС и ассоциации с ЕС и так далее, и так далее. То есть президенты менялись, флаги менялись, риторика менялась, но внутренняя политика была все время одна и та же. Сокращение населения, вывоз ресурсов, евроинтеграция так называемая, интеграция с НАТО, что еще? Ну, в принципе, этого достаточно. А, ну и постоянные кредиты в МВФ, которые подаются как благо. То есть, не знаю, как в Российской Федерации, у нас средства массовой информации все эти годы говорят, что это финансовая помощь. Но обычно люди, русские, там, славяне, украинцы, они воспринимают помощь, это когда вот, ну, человек взял из кармана, вытащил, и да, на, держи, я тебе помогаю, как бы. Вот. Но под помощью подразумевается выдача денег, которые потом нужно отдавать с приличным процентом. Вот, вот это вот основная политика у нас была. Вне зависимости от того, кто президент. И, соответственно, многих туда гонят по принуждению. То есть он уже вляпался, встал на этот конвейер, его спрашивать никто не будет. Ему скажут, ты воровал, воровал, убивал, убивал, вилла у тебя есть, яхта есть, недвижимость за границей есть, семью туда вывез, молодец, теперь давай поработай на родине. Не хочешь, семью свою не увидишь, и яхту, и виллу, и все остальное тоже. Вот и все. Ну а ты допускаешь, что это только в Украине, или это по всем местам, куда так называемая цивилизация засунула свои руки? Я допускаю, что так абсолютно везде, ну, по всей планете, в той или иной степени с поправкой на местный национальный колорит. Конечно, в Сомали или в Зимбабве там немножко по-своему это выглядит, в Российской Федерации немножко по-своему, в Соединенных Штатах или там в Германии по-своему. Но схема одна и та же. Но то, как ты это обрисовал, это, в общем-то, выглядит больше на девочку, которую взяли замуж не потому, что она очень умная, а потому что у нее длинные ноги, с ней выгодно появляться в обществе, ей дарят какие-либо подарки, но за это она должна этими ногами правильно управлять в нужный момент, в нужном месте и правильно делать физиономии, когда от нее это требуется. То есть, иными словами, это так называемая проститутка, только более высокого уровня оплаты. Совершенно верно, но еще чуть-чуть сложнее. То есть, известна как бы система вербовки КГБ, ну, скажем так, КГБ есть разные были течения, там, и НКВД, но вот это, скажем, КГБ, которое не очень хорошее, да, то есть какой-то молодой человек, да, оступился, как рассказывали про Януковича в свое время на митингах, вот он оступился, в смысле, то ли изнасиловал кого, то ли подрался, а сам комсомолец, то ли там еще чего, то ли украл, вот. И его приглашали на собеседование. Он должен был обладать определенными качествами, естественно. С одной стороны, он должен быть управляем, с другой стороны, он должен быть коммуникабелен. Да? Его брали на карандаш и говорили, ну что, Витенька, к примеру, там, хочешь на зоне петушком попеть? Не хочешь? Хорошо, мы тебе поможем. Мы все забудем, но дело останется у нас. Вот, ну иди, служи родине. Вот. А в нужный момент, когда ему нужно послужить родине, и ему предлагают сделать еще большую гадость, он пытается соскочить, отказаться, но ему напоминают про старые грешки и предлагают все-таки послушаться своих товарищей. И постепенно вот эти вот гадости, мерзости, они как снежный ком наматываются. Но это как бы система вербовки КГБ была, я не знаю, как у других спецслужб, наверное, может, типа того. То есть есть компромат на каждого политика, абсолютно не все испачканы. Понятно. Давай мы сейчас прервемся на музыкальную паузу. Василий Васильевич сбросил новую песню «Оттава Йо». И вот интересно послушать, что же это такое за «Оттава Йо» и как они что исполняют. Продолжаем наш сегодняшний эфир на народном интернет-радио «Славянский мир». Это идет у нас эфир в формате вечеринки, вечерних посиделок. Подводим итоги года, ушедшего 2014-го. Может быть, затронем то, что сейчас произошло уже в новом году 2015-м. Сегодня у нас по календарю 24 января 2014 года, суббота, по древнему нашему летоисчислению, третье число месяца Гелет, 7523-го лета, неделя. Итак, Владимир, ты так активно развивал тему, там уже идут у нас вопросы от радиослушателей, но предоставляю еще тебе время некоторое в эфирное для того, чтобы ты тему эту все-таки раскрыл. Пожалуйста. Ну да, мы немножко отвлеклись на вопросы. Если сказать о произошедшем вот так издалека, крупными мазками, чтобы не привязываться к каким-то конкретным событиям, их было очень много, все они были трагическими, Можно сказать следующее. Последние там, 23 года или 24 уже, там, да, близится после распада СССР, то есть после уничтожения, точнее его, да, в информационной холодной войне, на Украине взращивались так называемые антирусские настроения. Усердно. А если копнуть еще дальше, они и 100 лет назад пытались взращиваться, и там 150, но не более. Потому что известно было, скажем так, вот той силе, которая сейчас руководит процессами в мире, что для того, чтобы победить славян, а для чего победить славян, это отдельный вопрос, и, возможно, мы в конце поговорим об этом. Но есть у них такая задача, пока допустим, что она у них есть, то самым сильным ядром является, естественно, то, что сейчас называется Российская Федерация, раньше называлась Российской империей или называлась Советским Союзом, где так называемые титульные нации были русские, ну, а правильно сказать, русичи, то есть росы, русы, кому как больше нравится, потому что русские — это все-таки прилагательные. Вот, и вот этих вот самых русичей задача была свести на нет. И это невозможно было бы сделать, если не отколоть огромный кусок от этих русичей, назвать их по-другому украинцами, вот, и заставить воевать друг с другом. Потому что так вот против них особо не помрюешь, как показывала история там это и 612 год, и 812 год, и 41-45 год, то есть Не по зубам. И еще времена революции, гражданской войны тоже надо учитывать. Там очень активно все это применялось, и более ярко было выражено, когда славяне бьют славян. Если, например, там войны, которые ты перечислил, они все-таки были связаны, ну, из другой страны, приходили, сражались, защищали свою страну, да, то вот в гражданской войне люди одной национальности, одного, скажем так, региона проживания вставали друг против друга. Как говорили, отец на брата, брат на отца, там, брат на брата и так далее. То есть вот эти моменты тоже надо озвучивать. Так вот, вот эти последние уже там 23 года кукловоды вот от мирового правительства как через своих агентов в Российской Федерации, так и через своих агентов в Украине делали все для того, чтобы в головах украинцев накрепко вот закрепить эти антирусские настроения. Постоянно муссировалась тема Черноморского флота, постоянно муссировалась тема мовы, языка, разрешим, не разрешим, там, будем, не будем. У нас ни один президент не избирался, чтобы в его предвыборной кампании не было языкового вопроса, начиная с Кравчука. Постоянно. Вот. Постоянно острые моменты всплывали у нас. Ведь это не первое столкновение, скажем так, южно-русского народа там, с восточным, северным, да, там, русским народом. То есть это народ-то один, но боевые столкновения были. И это было во времена казаков, во времена Хмельницкого и попозже. Но это были эпизоды. Так вот эти эпизоды, они украинской, скажем так, пропагандистской машиной, они раздувались до просто глобальных масштабов, то есть делали из мухи слона, и все это методично крутилось по украинскому радио, там, вот, по телеканалам государственным, там, вот, основным. Ну, вот как вот в России есть канал там первый, ОРТ, да, он вроде как государственный, остальные там, ну или там второй там какой-то там у вас тоже есть РТФ, да. Вот, у нас тоже есть вот один, ТОТ-1, вот это вот такой самый государственный, нудный канал, по которому вот балет показывают, там еще чего-то, ну раньше, по крайней мере. И по нему же методично рассказывали о том, как нас москвы гнобили, как вони мову нашу пісню Соловину забороняли и так далее. Были факты, все это было. Но все это раздувалось. И как это ни странно, может, это действовало на подсознание, но на сознание народа в целом это почти никак не влияло. То есть 99-98% украинцев, им это все мимо ушей пролетало, оно куда-то капало. Вот. И оно капало, капало, капало, и наконец-то докапало вот до 2013 года, до вот этого там славно известного Евромайдана. воспользовавшись вот этими антирусскими настроениями, которые, естественно, наиболее сильны в Западной Украине, а для этого тоже есть свои предпосылки, потому что ее присоединили так в Восточной Украине буквально перед Второй мировой войной, и не все там уж сильно хотели присоединяться, и репрессии были, и переселения были, и голод был, ну все было, это правда. И я лично знаю людей, которые еще живы, которые помнят 46-й год, как год прошел после войны, и Украину начисто выбирали все-все, то есть ничего не оставляли. Был голод очень сильный, спровоцированный сугубо советской властью. Как им относиться после этого? А они советскую власть воспринимали как русскую власть, потому что столица Москва, Кремль, ну, хотя она, может быть, не совсем была русской, да? Но об этом мы тоже потом поговорим. Поэтому предпосылки были, и, так сказать, зондеркоманды и НКВД, которые переодевались бандеровцами, тоже были. Вот. Это я не говорю о том, что бандеровцы не делали то, чего они делали. Там разные были. Вот. И, естественно, если бы у нас были умные политики, да, которые бы хотели сохранить страну, ну зачем им это, им же просто у них другие задачи стояли, они бы эти острые углы сглаживали. Наоборот, все делалось. Они выпячивались, постоянно пытались какие-то делать эти шествия бандеровские на 9 мая вместе с ветеранами, которые друг с другом воевали, да, и которые, ну, вряд ли бы примирились. Специально на этом делался какой-то пиар, там раздавались какие-то медали, ставились памятники, то есть это напряжение, оно росло. Вот. И после того, как вот эти товарищи приехали в Киев на Евромайдан, естественно, туда сделали так, чтобы они приехали, и начались вот эти все там факельные шествия и так далее, то с другой стороны, средства массовой информации Российской Федерации это тоже выпятили максимально. Кстати, они этим занимались и все предыдущие годы. Постоянно, как я уже говорил, муссировалась тема с газом, и действительно как-то странно было, что Украина почему-то покупала газ дороже, чем его покупает, допустим, Германия, которая находится дальше по трубе, по транзиту. Но дело здесь не в злых русских или там не в жадных украинцах, а дело в том, что распределением газа занимались люди, принадлежащие к совсем другой даже расе, не то что национальности. Вот. И не имеют никакого отношения ни к русским, ни к украинцам. То есть это был чисто бизнес. А выглядело это так для того, чтобы посеять вот эти так называемые антирусские настроения внутри Украины. Вот. То есть ты опять возвращаешься, то есть ты опять возвращаешься к тому, что чей-то экономический интерес, он прикрывался какими-то неприятными моментами для русских и украинцев, их стравливали между собой, но спокойненько под эти вот мишурой делали свои бизнес-делишки. Правильно я тебя понимаю? Правильно. Люди, точнее сказать, не люди, которые управляют сейчас планетой, управляют государствами и всем остальным, они не настолько примитивны, что у них одно действие приводит лишь к одним последствиям. То есть у них многоходовки, и у них всегда собирается целая такая вот лукошка с результатами. То есть там и двух, и трех, и десятерых зайцев убивают одним мухом. То есть те, кто, скажем, грабит наши страны, ведь они же, по сути дела, Российская Федерация и Украина являются сырьевыми придатками для мирового сообщества, так называемого. То есть известно, что давно наступила глобализация экономическая, да, и в этой экономической глобализации Китай занимает место это мирового цеха, там пошивочного, там электронику производит, еще что-то. Ну, там Тайвань электронику, Китай там чуть другое, да. Вот. Африка это сырьевой придаток, Латинская Америка это большое пастбище, производство там говядины, да. Соединенные Штаты это просто большой потребитель, страны Евросоюза то же самое. Вот. Россия, Украина тоже относятся к сырьевым придаткам. Ну, у каждого свой конек. Там Россия – это газ, нефть, там вся таблица Менделеева, металл, ну, уголь там в меньшей степени, лес. Украина – это металлы цветные, металл прокат черный. Ну, у нас уникальная такая вот география с этими всеми месторождениями, которые как раз на Донбассе находятся. Вот, то есть все, роли распределены. И кто-то же, должны же быть какие-то эффективные менеджеры, которые будут эффективно эти недра выкачивать, эти ресурсы, эффективно их переправлять хозяевам. Вот они и назначаются из местных так называемых олигархов, которые просто делают. Кому интересно, можете почитать книги Эдуарда Давидовича Ходоса, это бывший глава еврейской общины Харьковской, раввин, но сейчас он, насколько известно, христианство принял. Вот. Но в бытность, еще будучи раввином, он писал, что многие сегодняшние миллионеры, олигархи Украины таковыми не являлись еще на момент там, 91-го года, 92-го. Однако по определенной линии, как скажем, партийной, религиозной, да, им попросту передавали чемоданы с наличными. Вот прямо вот они заходили в определенные заведения, им там выдавали чемоданы с наличными долларами. И они могли пойти и купить предприятие там, Криворожсталь, Запорожсталь, там, Азовсталь, ММК имени Ильича, там, такой-то комбинат, такой-то разрез, такую-то шахту. А что не купить? За копейки ж продается, на деньги есть. Деньги были не их, они их отрабатывают, естественно. Вот. Ну, а для того, чтобы все было на самоокупаемости, им говорят, ребята, вы нам ресурсы, это там львиная доля, 90%. Ну, а чтобы вам интересно было, вы, вам откупные, вы там пограбьте, как положено, там, местных аборигенов, разведите их, как лохов. Этим они и занимаются. И вот только на газе, я никогда не изучал этот газовый вопрос, хотя, честно сказать, вот у нас общество украинское, которое вот типа интеллигентно образованное, оно было озабочено ценой на газ последних лет 15. Только и разговоров было, почем Россия газ продает, почем та контора берет. Там, ну, там же это все через посредников делают. Все очень умные были. Вот после 2004 года точно все начали считать, сколько стоит газ, где транзит, где какая фирма, чего, куда. Формулы постоянно рассчитывали. И в российских новостях я тоже постоянно слышу вот эти рассказы про эти газовые формулы, что почем. Вот, ну, это я к чему. Скажем, ходили слухи, я их не проверял, что определенные ребята, которые владеют Украиной, они просто только на газе имели там $200-300 на 1000 кубов. А продается это все, можете посмотреть, да, любые новости последние, сколько там этих триллионов кубов там проходит через эту газовую трубу. То есть люди поднимали миллиарды и десятки миллиардов. Просто на том, что дельта у них, вот газ зашел на Украину по цене, грубо говоря, $100, а вышел по 300. Все, 200 осталось у них в кармане. Ну, понятно, это такие уже их внутренние расчеты. Я думаю, что их касаться особо не стоит. Понятно, да, что это нюансы, нюансы. То есть мы отвлеклись от основной темы. Так вот, все вот эти годы незалежности, да, нагнетались антирусские настроения в Украине. И в свое время, в то же самое время, те же силы, которые на Украине это делали, они же поддерживали это со стороны Российской Федерации. То есть там новости, подача информации в средствах массовой информации тоже вела к тому, что вызывало антирусские настроения. То есть политика была такая, что это как красная тряпка на быка действовала в выпуске российских новостей. Вот. Ну, а воспользовавшись этим, подожгли ситуацию в конце 13-го, в начале 14-го года. Естественно, сюда понаехало разных спецслужб со всего мира, из Российской Федерации в том числе. Вот. Ну, кто дирижировал этот процесс, мы не знаем и вряд ли когда узнаем. Расследование это заглохло, я имею в виду расстрел людей на Майдане. Но мы можем догадаться, что если подобные вещи были в Сирии, в Ливии, в Тунисе, это вот только во время арабской весны в Египте, да, они были в Румынии в свое время, они были в России в 93-м году, да где они только не были, то есть везде, где были революции, везде присутствовала одна и та же схема. есть взбунтовавшийся как бы народ, есть как бы какой-то диктатор, который окружил себя силовиками, полиция, милиция, там, внутренние войска, толпа стоит напротив толпы, и кто-то сверху или сбоку, со стороны, делает выстрел в сторону толпы, делает выстрел в сторону силовиков. И у тех, и у тех, если в руках оружие, ну, начинается стрельба, и уже никто не понимает, кто по кому стрелял. В украинском варианте фактически это просто был расстрел. Расстрел снайперами, то есть там люди друг по другу фактически-то и не стреляли. Ни наши украинские спецслужбы не стреляли по майдановцам, ни те тоже особо каких-то повреждений не нанесли именно в тот день, когда был расстрел. В другие дни, да, там много силовиков пострадало, вы все это видели, я думаю, в новостях показывали. И народ вывели под настроение за Евросоюз, хотим Европу, мы против Януковича, против диктатора, против вора. В принципе, да, он был вор, диктатором, конечно, для диктатора мы далеко. Вот. Но как-то очень быстро это переросло в настроение анти-Беркут, а потом и анти-Россия, и анти-Кремль, и анти-Путин. И, в принципе, до сих пор эти настроения поддерживаются и только увеличиваются. Так вот, что я хотел сказать. Вот все эти 23 года шел скрытый процесс. И, скажем так, людей, которые поддерживали эти антирусские настроения, их было, ну, по моему, вот, по моему личному мнению, ну, там, от 2 там, до 3%, не более, этих так называемых радикально настроенных. Да, и, кстати говоря, выборы в Верховную Раду показали, что у нас там правый сектор набрал там, меньше 2%. То есть, ну, в принципе, и по-прежнему-то не особо поддерживают. Но на волне массовой истерии и массовой обработки вот, пропагандой, да, и СМИ, конечно, эти настроения, скажем так, в какой-то момент поселились в головах, ну, может, там, добрые половины украинцев. Потом оно все равно пошло на спад. И, в принципе, вот мы сейчас говорим о прошедшем годе, да, что большое видно издалека. Вот случился наш этот кровавый переворот. Если бы после этого не последовало отжима Крыма или возвращения, вот он, да, кто как это расценивает, если бы не был вот этот Крым наш, ну и, в принципе, не было бы беганий с флагами на том же Юго-Востоке, то рано или поздно, а скорее все-таки больше рано, чем поздно, те, кто там кричал «банду Гетти» и тому подобное, они бы очень быстро поняли, что они такую же банду привели к власти. Ну, потому что явно они этого не понимали. Да, зачем их вывели и для чего это вообще нужно. Однако не прошло и буквально 2 недель, как начались какие-то вот заварухи в Крыму. После этого он начал благополучно отплывать. И все внимание, абсолютно все внимание от и революционеров, и народа в целом было тут же отвлечено от приобретения этой так называемой революции и переведено на Крым. Это тогда еще войны не было, но это уже были как сводки с линии фронта. То есть вот еще одну военную часть отжали, вот еще одну, вот еще один корабль затопили, вот еще один. И наша пропаганда геббельсовская включилась уже там на полную катушку, то есть там российские войскови, это каждый день крутилось. Хотя надо отдать должное, отжим произошел именно, и де юре это было, ну, нападение на суверенное государство, да, как ни крути. То есть российские средства массовой информации со своей стороны хорошо очень это все подогревали. Ну, а потом началась война на Юго-Востоке, мы не будем сейчас подробно описывать, кто начал, кто первый выстрелил, когда это и так далее. Это не важно. Был сценарий, был медиаплан, он благополучно, к сожалению, воплощен в жизнь. Уже мы, как говорил наш первый президент, маем это еще маем, никуда от этого не денешься. И все внимание народа по-прежнему сосредоточено на мнимом внешнем враге. То есть на нас напали, на нас напала Российская Федерация, так думают, наверное, ну, не знаю, не могу сказать в процентах, но подавляющее большинство украинцев. А думать они по-другому не могут, потому что, скажем, абсолютно со всех сторон льется именно эта информация. И изначально их в момент революции на это дело переключили. И отжим-то Крыма был реальным, с этим не поспоришь. А дальше уже люди просто не в состоянии разобраться. У многих нет доступа там, к тому же интернету для того, чтобы понять, что это, как это. То есть вот у нас есть такой журналист замечательный, Анатолий Шарик. К сожалению, он уже не у нас, а в Европу вынужден был уехать от украинского правосудия еще при Януковиче. И вот он недавно, у него был сюжет, он говорит, люди просто безоговорочно верят тому, что сказано в средствах массовой информации. У них отсутствует вообще всяческое критическое мышление. Вот сказали российские боевики обстреляли, все это воспринимается за чистую монету. Показывается видеоряд, картинка, которая соответствует вроде бы этим словам. И 90% людей не полезет в тот же интернет перепроверять, обстреляли, не обстреляли, российские боевики, не российские. Вот. Ну и по итогу что мы имеем вот по итогам года? Мы имеем то, что, как я вот изначально рассказывал про вот эту схему, да, с государством А, государством Б, там С и невидимой силой Д, вот между нашими государствами создана теперь некая зона боевых действий, да, которая на Донбассе у нас образовалась, и туда посылаются с обоих государств горячие головы, подальше от Кремля, подальше от Киева, чтобы, не дай бог, они не пошли в Киеве разбираться, что не так, не дай бог, они в Кремль, в Москву не пошли разбираться, что там не так. Вот, они просто посылаются туда на убой, обоими сторонами. Вот это, пожалуй, то, что произошло, что нам принес 2014 год и тоже продолжается и в 2015. Пока, я думаю, можно взять паузу, а дальше еще есть что сказать, обсудим. Хорошо, давайте сейчас я поставлю еще одну музыкальную паузу, а того ее послушаем, что, может быть, в этот раз будет уже не просто музыкальный наигрыш, а будет полноценная песня. Заберут меня в солдаты, на кого буду служить? Отец старый, мать больная, дед беременный лежит. Помолись, милка, Богу, на высокой, на горе, чтоб не взяли вас солдаты, не убили на войне. Вас солдатики поеду на 3 года на войну. На кого же я оставлю чернобровую мою? Город Рига, город Рига, Рига славный городок. Да какой же я вояка, мне 17-й годок. Стали листики валиться, стала осень приходить. Рекрута стали стальяночкой по улице ходить. Стали листики валиться, стала осень приходить. Рекрута стали стальяночкой по улице ходить. Любила я, гуляла я с парнями. разлучила нас с тобой солдатчина проклятия. Милый последний день гуляет на лошадке вороной. Повезут ему солдаты на машине паровой. Милый мой, моя утеха, я люблю, а ты уехал. Ты уехал воевать, меня оставил горевать. На вокзалике фонарики остались гореть. Дружка в солдатики угнали, я осталась реветь. На вокзалике фонарики остались гореть. Дружка в солдатики угнали, я осталась реветь. Продолжаем эфир на народном интернет-радио «Славянский мир». 24 января 2014 года, суббота, по древнему календарю нашему, третий день месяца Гелия 1523 третьего лета, неделя. Ну что сказать, в первой части Владимир очень активно высказывал свои представления о том, что происходит в Украине, происходило и происходит. Напомню, что мы сейчас все говорим в форме вечерних посиделок. И, естественно, у нас тема подведения итогов 2014 года. Хочу от себя сказать по поводу того, что говорил Владимир. Ситуация, мне кажется, очень просто развертывается. Для того, чтобы какой-то вор не раскрыл себя, он создает такую ситуацию, когда указывает на каких-то других лиц и говорит: вот воры, вот смотрите, что они делают. Вот бандиты, смотрите, что они делают. Я мягкий, пушистый, я красивый, я вот пытаюсь вас защитить, я пытаюсь ваши интересы соблюсти. И беда наших сотоварищей, наших братьев в том, что мы очень все доверчивы. Мы постоянно доверяем средствам массовой информации, которые, кстати, находятся очень часто у этих же самых воров. Они ими спонсируются, ими выделяются деньги. И, естественно, эти средства массовой информации говорят то, что нужно им. В конечном итоге получается такая беда. Один славянин бьет другого славянина, кричит: «Ты у меня украл газ». Другой славянин бьет третьего славянина, кричит: «Нет, это ты у меня украл что-либо». И так далее. Каждый кого-то за что-то бьет. В этом случае льется наша кровь. Ну, а те воры, которые все это затеяли, которые перевели стрелки, они сидят довольные, подсчитывают барыши. И когда дело доходит до вооружения, то очень интересно получается. Эти воры друг у друга покупают оружие, перепродают ее, это оружие, кому-либо из наших братьев, для того, чтобы ускорение произошло, убийство, самоубийство и самоуничтожение. Вот в этом, мне кажется, наша такая серьезная проблема. И когда переводят стрелки на то, что ты, например, там ватник, а ты укроп, ты там москаль, ты там хохол или еще кто-то. Это говорит о том, что люди не понимают того, что происходит реально. Они видят только то, что им хотят показать. Они видят тот рисунок, который натянут на какой-либо там дырки, которые он закрывает. Что за этой дыркой, они не знают, но они обращают внимание на тот самый рисунок. Это как про Буратино, который не понял, что там происходит до тех пор, пока не проткнул своим длинным носом холст и не обратил внимания, что за этим холстом нечто другое, нежели чем нарисовано на нем. Вот такая у нас проблема. Насколько я правильно понял, Владимир, ты как раз говорил вот про эту ситуацию. Да. Здесь идут комментарии. Если ты не против, я могу их зачитать. Если же у тебя есть что-то еще сказать, то тогда можешь продолжать говорить. Ну, единственное, что я еще хотел сказать, что все-таки по-прежнему, хоть уже и год идет и ожесточенная информационная война, а вследствие именно информационной войны ожесточенные бои на Донбассе, гибнут солдаты, гибнут мирные люди. Но все-таки до сих пор мы по-прежнему один народ, и не все так мрачно и печально, как это представляется в СМИ. У нас есть такая, как это сказать, громадский деяч, общественный деятель Татьяна Монтян. Она киевлянка, она выступает за самоорганизацию. В чем-то можно назвать ее коллегой вот Бозиной, да, в России. Но они абсолютно разные люди и по темпераменту, и по мировоззрению. Но деятельность тут чем-то напоминает, да. И у нее сейчас уже какая-то своя партия наконец-то организовалась. Она пытается какие-то свои идеи толкать. Вот именно о гражданском обществе. И вот она недавно ездила на Донбасс, ее, естественно, за это наши СМИ окрестили там агентом, соответственно, тоже Кремля, Путина там и так далее. Но все, кто туда едет, это однозначно предатели Украины уже считаются. Если она не с винтовкой в руках туда поехала, то это все. Вот, и она сказала следующее, что и там 80% людей хотят мирной, тихой, спокойной жизни. Абсолютно наплевать, кто у власти, что они там говорят, какие у них там идеи, в НАТО, не в НАТО, в Европу, не в Европу, в России, не в России, лишь бы не было войны. Да? А почему мы видим вот этот вот поток, что кажется, ну, у всех там что-то там в голове одно? Да, она говорит, да потому что оставшиеся 20% просто громко кричат. Громче всех кричат. Вот этих 80 не слышно. А вот 20% кричат про укропов, про карателей, про нацистов, про фашистов, про террористов российских, про ватников, про коварадов, про агентов Кремля и так далее. Они настолько громко кричат во всех соцсетях, во всех, так сказать, интернетах так называемых, да, и во всех средствах массовой информации, что кажется, что это кричит весь народ. Но это иллюзия, это иллюзия. Но в то же самое время оставшийся народ, он, конечно, в той или иной степени вынужден симпатизировать той или иной стороне. То флажок, то себе на машину повесит, то там прикрикнет «Слава Украине» или там «Слава Путину» или еще как-нибудь. Вот. Но чем больше вот эта машина пропаганды наматывает на себя вот этих криков, да, чем больше этого и чем дольше это происходит в средствах массовой информации, тем больше симпатии всего остального народа постепенно перерастают в фанатизм. Вот это то, что я хотел сказать по предыдущей теме. Еще секундочку. Я вот вижу единственным полем боя и нашей задачей священной не допустить перерастания симпатии вот этих, которых, ну, никуда не денешься, люди всегда чем-то очарованы, да, фанатизм, потому что это приведет просто к очень плачевным последствиям, и я считаю, что это в какой-то степени в наших силах, потому что это сугубо информационное поле, здесь не надо стрелять никого, убивать, просто нужно разъяснять и проливать, так сказать, свет истины. Вот все, что я хотел сказать по этому поводу. Понятно. Вот я вот сейчас залез на различные форумы, залезаю, так посматриваю. Ну, вот появляются такие фотографии. Стоят руководители Украины, у них в руках написано по-русски и по... Да, по-русски. «Я волноваха» и по-французски «Je suis волноваха». Ну, то есть «Я волноваха». Mm-hmm. Вот. Причем здесь, если... украинские лидеры, они должны, в общем-то, наверное, написать это не по-русски, а должны написать на родной мове, вот, державной мове. И причем есть французский язык. Это первое. Ну, понятно, здесь скорбные лица, понятно, что погибли там люди, здесь к лицам отношения никаких претензий я не могу иметь. Но вот что написано на этой фотографии. «Украина – это театр абсурда, но, к сожалению, клоунам раздали оружие». Вот то, что написано на фотографии. И внизу подписи идут. Ну, например, там вот один написал: «Ты у себя под носом посмотри, подотри для начала для начала. И у своих обезьян Гиркиных, Моторол, с Гиви оружием подбирай. А потом мозг свой раскидывай, шо где как-то не так. Как хотелось бы тебе, у кого без войны 20 миллионов сдохло за последние 14 лет и детей беспризорных больше, чем после ВВ, опомнись. То есть вот человек, которому разместил эту фотографию, ему, видимо, украинский оппонент пишет. И получается очень интересная ситуация. Вот странно, да, тут перевод идет не к тому, что явно здесь была провокация, явно там не то, что было показано, что якобы вот этот автобус с несчастными людьми попал под град, потому что грады рвались совершенно в другом месте, за несколько сотен метров, и до автобуса никак там не долетали эти осколки. И видно, что это был направленный взрыв, направленные мины, противопехотные мины, или 50-метровые, или 100-метровые. Вот, и видно, что там человек выбегал, который подорвался, специально там его туда направили или как-то случайно произошло. Но суть в том, что это была мина, это не что-то там, это не градами побили этот автобус. Но появляется такая вот сразу истерия, которая вот этот случай или подстроенный, или случай именно в том смысле, что случайный, вот он переводится в такой уровень международного какого-то терроризма, и вот все это накручивается. А человек, который настроен, видимо, я не знаю, обработан он средствами массовой информации Украины, или он, может быть, честно так думает, я об этом не знаю, но он переводит не к тому, что к власти пришли, как ты сказал, лица, ну, скажем так, не славянской национальности, да, и которые, в общем-то, пришли как ставленники определенных кругов, и которые управляют в Украине все делами для своих интересов и стравливают между собой славян. Вот. А он настроен именно против России, то есть он переводит к тому, что ему не нравится эта фотография, не нравятся те лидеры, которых он считает, может быть, своими лидерами. Я не знаю, вот, правы его так считать или не правы, это не мое дело. Но в том, что он переводит разговор на то, что «а ты посмотри, что у тебя под носом делается, у тебя там 20 миллионов в России гибнут, у тебя детей беспризорников больше, чем после Великой войны» и так далее. И, в общем-то, опять переводится все «ты мне враг или ты мне друг?» Если ты мне друг, почему ты тогда позволяешь размещать фотографии, где против моих национальных лидеров, президента, там, его помощников, думцев, вот такие вот вещи увешиваются. Это показатель того, как люди клюнули на те посылы, которые купленные средства массовой информации разбрасываются. Но есть и такие. Вот, например, здесь фотография украинского солдата, который пишет: «Для меня рабочий на востоке Украины брат. Зачем же я его буду убивать? Пусть воюют добровольцы, кому хочется убивать, а я за мир. Пусть воюют олигархи, министры, депутаты, их любовницы и любовники. Им это быстро надоест. А для нас, простых людей, это в этой войне нет интереса. По какому праву, господа, с двумя, тремя гражданствами, понятно, на что им намекает здесь, да, заставляют убивать друг друга тех украинцев, у кого и жизнь, и гражданство только одно? Мы им такого права не давали». И вот такие есть высказывания, где человек понимает, несмотря на активную пропаганду, о том, что это не наша война, она навязана нам, и льется кровь наша славянская, а за этой кровью стоят те люди, которые просто конкретно наживаются на ней и получают, как это и написано было во всех писаниях того самого народа, получают, ну, себе в карман то, что им требуется получить. Вот. И вот здесь тоже еще один демотиватор такой. Сидят два представителя сейчас властей Украины и так смеясь говорят, ну, демотиваторов таких много появляется, как про Россию, так и Украину, на случай я наткнулся на украинский. «Пока славянские гои воюют между собой и убивают друг друга, их земли и богатства делят новые хазары». И такая подпись: «На востоке Украины идет удивительная война, в которой два русскоязычных народа убивают друг друга, а приказы им отдают люди, которые между собой общаются на иврите». Здорово написано, да? То есть вот я читаю то, что это не мои слова, это вот в интернете. И написано колко, остро, ярко. Правда это неправда, судить не мне, но я зачитываю то, что идут. Еще здесь вот можно по комментариям пройтись. Я закрою это, то, что читал. Сейчас по комментариям пройдусь. Ну вот, например, Антон пишет. В РФ вот валюту подняли, и доступность иностранных товаров уменьшилась. И дело вовсе не в Украине, и не в санкциях. И во всем ЦБ и РФ виноваты. Ну, как здесь непонятно, видимо, опечатка какая-то. Мне ситуация представляется несколько приземленнее. Часть людей пришли к соседям и нападают, а другая часть людей защищают свои дома и семьи. Вот тем, кто защищает свои дома и рода, у меня есть симпатия. А к тем, кто нападает, немая симпатии. Ничего другого хорошего. А остальное – политика и пропаганда. Озвучьте, пожалуйста, этот комментарий, если можно. Вот я его озвучил. Ситуация-то вот какая. Смотрите. Те люди, которые... Сразу скажу, что там есть наемники. Это для меня вот ситуация вообще без каких-либо комментариев. Наемники там существуют. Наемники из разных стран, наемники из отморозков, которым все равно, кого убивать, главное, чтобы платили деньги. Вот давайте вот этот факт зафиксируем. Это существует. Но помимо наемников есть люди, которые пришли воевать, потому что они считают, что пришло время что-либо защищать. Например, защищать свою родину, защищать своих братьев. И уверяю вас, что там много людей не наемников, как с одной стороны, так и с другой стороны. С одной стороны, люди пришли защищать тех, кого бомбят. С другой стороны, пришли люди защищать свою родину, которую, как им сказали, хотят у них отобрать, как это произошло с другой частью, которая уже отошла от Украины. И там люди пришли с благими целями. Одни защитить людей, другие защитить часть своей территории. Так вот, если убрать эту большую часть наемников, провокаторов, которые въезжают в города, просто создают там взрывы, обстреливают мирное население, и потом это выдается одной стороной, что это расстреляли те, другой стороной, что это расстреляли сами же там повстанцы или там сепаратисты, как их можно называть по-разному. Вот надо это все прекрасно понимать. До тех пор, пока народ не выйдет из-под зомбажа средств массовой информации, кровь будет литься. С наемниками, в том случае, если объединятся славяне, разобраться очень просто. Убрать можно те структуры, которые эти наемники, наемников нанимают, те, которые плачут. Эти структуры известны, они понятны. И деньги тоже сконсолидированы в одном месте. Их тоже это все можно прервать. Но почему-то для меня странно, что, имея на сегодняшний момент очень серьезные, скажем так, возможности, специальные подразделения, специальное вооружение, специальные средства наблюдения и так далее, до сих пор вот эти вот ключевые фигуры, не те, которые стоят в очередь, которых направляют, а именно ключевые фигуры, которые и направляют эту очередь, они до сих пор свободно ходят, они свободно перемещаются по всей земле, и они известно, где находятся, когда находятся, но их не трогают. Вот это мне очень удивительно. И удивительно, может быть, многим другим людям, которые не понимают, а почему это происходит. И если внимательно так вот мозгами пошерстить, там покрутить и поразбираться, пораскинуть мозгами, то, наверное, все стоит на свои места. И, значит, видимо, кому-то выгодно, чтобы эти существа продолжали набирать наемников, оплачивать их, чтобы они начинали там или продолжали собирать средства награбленные и так далее и тому подобное. Вот как-то вот так вот мне это видится. Да, мне кажется, здесь пришло время разобраться в сути происходящего. И в том случае, если мы разберемся в нем, многие вещи начнут становиться на свои места. И когда человек хотя бы для начала понимает то, что происходит, то в этом случае и дальнейшие шаги у него будут правильные. И мы сможем выйти из той ситуации, которую сейчас нам создали. Если же люди продолжают находиться в небытии под алкогольным каким-то угаром, они что-то там, мысли у них какие-то крутятся, или они свято верят средствам массовой информации, которые, еще раз повторюсь, находятся в руках тех же людей, которые и оплачивают войны, вот, то в этом случае ничего хорошего нас ждать не может. ребята, пришло время отрезветь во всех смыслах, пришло время осознать то, что происходит реально. Еще раз говорю, как только мы осознаем то, что происходит реально, у нас появится возможность что-либо изменить. Если мы находимся на ложном пути, который нам указали лжецы, то в этом случае мы никогда не придем к той цели, которая нужна нам, мы не придем к тому результату, который необходим всем нам. Вот это еще раз подумайте, вы должны понять. И если кто-то в очередной раз тычет пальцем и говорит, что русские сволочи, они там против вас воюют, или украинцы гады, они против вас воюют, и то в этом случае вы должны понимать, что это говорит или человек зомбированный, не понимающий сути происходящего, или человек, которому платят те, которые вот эту войну устраивают. Надо убирать причины. Причины войн, причины вот этих вот проблем, которые нам создают. Только так что-то можно поправить. А убивать друг друга на злобе, на мщении, на еще чем-то, это не хитрое занятие. Именно этого от нас и хотят наши враги. Но вы должны понимать, если вы делаете то, что от нас хотят враги, тем самым вы исполняете их волю. И тем самым вы помогаете им достигать той цели, которую они задумали, получать те результаты, которые они хотят получить от нас. Еще раз задумайтесь. Да, пожалуйста, Володь. Алексей, если ты не против, я тоже прокомментирую, точнее, это не вопрос, комментарий Антона. Я постараюсь коротко по поводу того, что просто там люди, одни пришли к другим, а другие, значит, защищают свои дома. Ты правильно сказал, что там есть наемники. Вот вообще укрупненно можно сказать так, что там три вида военнослужащих, скажем так, или сражающихся. Это наемники с обоих сторон, это добровольцы с обоих сторон, и это насильно загнанные люди. Ну, по крайней мере, я знаю только, что насильно загоняют в украинскую армию. Хотя я слышал от жителей, именно от жителей Донбасса, что там тоже есть насильственная мобилизация, и в ополчение точно так же насильно тянут. Вот. Ну, естественно, обе стороны это всячески отрицают. У нас вообще все, кто на фронте находится, это все добровольцы. Вот. Хотя есть мобилизация, но вроде бы как с людьми говорят, и как бы вроде как представляют выбор. Но это, конечно, все вранье. Вот. То есть, и нужно понимать, что вот эти три категории, наемники, добровольцы и насильно, в общем, мобилизованные туда, они себя ведут абсолютно по-разному. В обоих войсках присутствуют как честные люди, так и, ну, назовем их подонками. Да? То есть людям, когда попадает в руки оружие, они ведут себя согласно своему уровню осознанности и своей совести. Есть мародеры, убийцы, насильники как с одной стороны, так и с другой стороны. Я это ответственно заявляю, потому что, ну, знаю от людей, непосредственных участников событий. Вот, не просто там какие-то интернет, там, видео или еще что-то. И поскольку вот мы подводим итоги года, то, в принципе, в прошлом году, если кого заинтересует, мы обсуждали уже подобные вопросы, и был эфир на тему того, как разжигаются провокации, как это происходило на других войнах, в других странах, когда некие специальные подразделения, набираемые некими международными, наднациональными и наднародными структурами, просто в любой стране действуют по одному и тому же сценарию. Они заходят в какое-то селение, уничтожают жителей этого селения и, грубо говоря, ставят там какие-нибудь красные или синие крестики, оставляют след, что это сделала там армия государства А. Вот. А потом заходят в соседнее селение и оставляют там следы, что это сделала армия государства Б. Ну и, соответственно, все это потом обязательно попадает в новости именно для медийной картинки. Это и делается. У нас был эфир с одним из ополченцев, Игорем Марженцовым, который, скажем так, присутствовал при боевых действиях, участвовал в боевых действиях в Луганской Народной Республике. Он говорил то же самое, что есть некие группы людей, которые переодеваются, ну, в его случае он говорил, в форму ополченцев, да, и так называемые эти разведывательно-диверсионные группы, ну тут никакой разведки, просто диверсионная группа, ездит по городу и лупасит с миномета по кварталам, по мирным жителям. Потом, естественно, СМИ обоих сторон будут говорить, что это украинские фашисты, каратели, нацисты обстреляли, а украинские СМИ будут говорить, что это российские боевики обстреляли вот, сами себя. То есть это все имеет место быть. Если взять вот последний случай, да, по-моему, 22 число это было, но недавно это было, на днях, да, сейчас начались опять массированные арт-удары по Донецку и очередная трагедия, там расстрелян был, получается, троллейбус, там трамвай, и прохожие там погибли, в общем, больше 10 трупов, и еще там около 10 находятся в тяжелом состоянии. И как это преподнесли тут же украинские СМИ, что это российские боевики, значит, сами себя обстреляли. Но что говорят там пресс-служба ДНР, да, что говорят их средства массовой информации, что это не было попадание градом, это не было попадание артиллерии. Я, к сожалению, мне не было времени выяснить, какой это район Донецка, как далеко он находится от окраин. Но, к примеру, если взять город Киев, да, то город Киев больше 40 километров поперечнике, и если град поставить, ну, установку град в каком-то из пригородов, да, то до центра она и не дострелит, скажем так. То есть это нужно будет заезжать вглубь, потому что город достаточно большой. Вот. Насчет Донецка ничего не могу сказать, я там не жил, не был, но знаю, что там огромная... Володь, там, давай сразу скажу, там ситуация какая? Достать могла дальнобойная артиллерия или какой-нибудь реактивная артиллерия. Но, но ситуация какая? Если бы это был, например, реактивная артиллерия, то там бы было несколько другое поражение. И воронки бы дальнобойной артиллерии, они тоже другие. Здесь были следы, похожие именно на минометный обстрел, а минометный обстрел 8-сантиметровый, то есть 80-ка, он летит-то очень не так далеко, и, скорее всего, это сходится с тем, что показали некоторые доводы о том, что стреляли с какого-то передвижного пункта, где вот можно было переносной гранатомет. То есть первое, что они заявили, это была РДГ, разведывательно-диверсионная группа, и мы ее уничтожили. Дальше я не следил, уничтожили, не уничтожили. То есть, ну, как бы, руководство ДНР признает, что это разведывательно-диверсионная группа, ну, вроде бы, как украинская армия, а какой же еще, да, другой же вроде бы там нет, кроме ополченцев. На самом деле, наверное, есть. И самое интересное, что, ну, мне трудно поверить, может быть, я, конечно, заблуждаю, что обыкновенным призывникам, которых призвали, насильно мобилизовали, им вручили этот джихадомобиль, так называемый, да, минометы, сказали, ездите по Донецку, расстреливайте троллейбусы, автобусы, маршрутки, людей, это же Донбасс, там лугандоны живут, ну и так далее, да. Я глубоко сомневаюсь, какими бы они ни были, с какой бы там западной Украины колхозниками, не будут этим заниматься. Слишком плохо стали думать о людях благодаря пропаганде, не так это все. Вот, наемники, возможно, вполне возможно, то есть они убивают людей за деньги, им все равно каких людей убивать, военных, гражданских, они все равно это делают за деньги. Это люди без, ну, без стыда и совести, без чести. Вот. Добровольцы, которые добровольцами туда поехали, да, там правый сектор, там добровольческие батальоны, это тоже люди идейные, они не будут убивать людей просто так, за то, что они там живут. Но самое интересное не это, самое интересное другое. Сколько идет рассказов о том, как вот украинская артиллерия бьет по городам, это факт, она бьет. Вот. И не всегда артиллеристы понимают, куда они стреляют. Я сам по военной специальности не артиллерист, но все-таки артиллерия, она не, это не высокоточное оружие. Тем более там установки там, системы града. Тем более дальнобойная, да, или заградительный типа града. То есть там, насколько я знаю, если там 20 километров дальность, то плюс-минус 500 метров это хорошее попадание считается. То есть артиллерия, она берет своей массой. То есть взяли и зарядили. Вот. Понятно, что им говорят, что там боевики, там террористы, они туда стреляют. И как сейчас уже полно видео, что вот мы стреляем, да, ДНР стреляет из черты города и говорит, сейчас полетит обратка. Ну, понятно, куда она полетит. Туда она полетит, откуда стреляли. Это неудивительно. То же самое происходит с городами, в которых находятся украинские части. Они не стоят посреди поля, как это было, допустим, под Иловайском, там, ну, летом. Они стоят тоже в городах. Известно, в каких городах, те же там Пески, там Авдеевка. по ним тоже лупят артиллерии. Ну, по ним лупят армия Донецкой Народной Республики. То есть они точно так же равняют землей свои же собственные города со своими же людьми. Поэтому разговоры про то, что мы тут живем, естественно, там, где они находятся, свои позиции они обстреливать не будут. Сегодня была информация о том, что серьезно обстреляли город Мариуполь, где на данный момент закрепилась и окопалась украинская армия, украинская сторона. Возможно, это вранье, я не проверял, у меня не было времени, потому что я целый день производством занимался. Вот. Возможно, нет. Но рано или поздно начнется штурм Мариуполя, и, естественно, штурмовать его будет так называемые вот эти Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика. И, естественно, там будут жертвы среди мирного населения, потому что никуда из этого Мариуполя по большому счету не делось. И более того, если мы вспомним Великую Отечественную войну и, к примеру, взятие Киева, да, освобождение Киева после немцев, естественно, там была мощнейшая артподготовка, естественно, там были бомбардировки, и, естественно, там были мирные жители. И, конечно же, они погибли от, обстрелов Красной Армии. Просто тогда, в те времена, не принято было такие вещи афишировать. Ну, война, что поделаешь, да. То есть всю Украину немцы прошли с запада на восток и всю Белоруссию, и половину России. И все полностью было сожжено сначала одной армией, а потом назад, когда шли там освободители, а для кого-то не освободители. Вот, было то же самое. Но самое интересное не это. Сколько ведутся разговоры про обстрелы и так далее, про разведывательно-диверсионные группы, про артиллеристов, сколько пленных было захвачено из украинской армии, исчисляются тысячами, более тысячи пленных только обменено, да, там, с обоих сторон. Почему-то так и, может мне кто-то подскажет, я не всезнающий. Почему-то я так и не видел ни одного видео документального подтверждения, где записана прямая речь военнопленного, артиллериста, ведь артиллеристов тоже захватывали, который бы сказал, что да, был такой-то приказ стрелять по такому-то квадрату, мы это абсолютно осознанно, сведомо делали, потому что тут живут там не люди, а не люди, мы их за людей не считаем, и вот мы их гасим. Был бы там военный трибунал, приговор и так далее. Более того, на камеру человек, находящийся в плену под прессом, он вообще может наговорить все, что угодно, то есть то, что ему скажут, потому что и не такое рассказывает. Тем не менее, таких записей нет. Я к чему это говорю? Я это говорю к тому, что вполне возможно, все вот эти жертвы, которые мы видим среди мирного населения, кроме действительных ошибок артиллерии, которые неизбежны на войне с обоих сторон, это все-таки результат работы так называемой третьей силы. И опять-таки, вот они говорят, что вот по последним событиям в Донецке действовала разведывательно-диверсионная группа. Ну, и зачем вы ее уничтожили? Надо было брать в плен и допрашивать, и устроить показательный суд. Ну, так, мое личное мнение, может, я не прав. И это поставило многие точки над «и», да, и, допустим, это был бы мощный инструмент той же пропаганды, показать это все там по телевизору и так далее. Хотя сейчас никто никому не верит. То же самое с бомбардировками городов, да, то есть украинскую авиацию фактически уничтожили, и она уже почти не летает, там осталось несколько вертолетов с самолетами, все, там их берегут, вот, но пока они летали, и пока они их сбивали, и пока они бомбили, самолеты-то украинские, но интересно, кто был за штурвалом, ведь бомбили-то города, и летчик прекрасно понимал, пилот, что если неуправляемые ракеты он пачку выпустил, то куда он там попадет, это то же самое, как и артиллерия. Вот. Ну и сейчас вот Горловку бомбили недавно уже опять, под облаков просто, прямой наводкой, куда попало. То есть, если этим занимаются представители украинской армии, тогда они в определенном смысле военные преступники. Он же должен понимать, что он делает. Но кто сидит за штурвалом этих самолетов, неизвестно. Кто стреляет, кто отдает приказы, к сожалению, неизвестно. И вот это вот и есть настоящие военные преступники, но есть очень сильное подозрение, что в основном это лежит на так называемой третьей стороне, задача которой сформировать картинку по телевизору, причем один и тот же факт формирует две разные картинки. Ну, как мы видим, обстреляли, люди погибли, одни новости говорят российские боевики, другие новости говорят украинские каратели. Вот такие выводы. Поэтому, конечно, Володь, Да, то, что ты сказал по поводу, почему группу не взяли, говорят, что ее расстреляли. Ну, во-первых, не факт, что ее нашли и расстреляли, но даже если случилось то, о чем говорят, то ситуация, видишь, какая интересная складывается. В России сейчас множество терактов происходит, и многие из которых выводятся для массового потребления через средства массовой информации. И что самое интересное, во всех терактах, которые за последние несколько лет происходили на территории Российской Федерации, но я думаю, что и в Украине сейчас они тоже происходят, очень интересно, но ни одного боевика живьем взять не удалось. И та же тенденция, вот мне хотелось бы Франции потом коснуться, та же тенденция и в последних терактах во Франции. Там почему-то боевик, который выскакивает без оружия, у него в голову всаживают там по 6 пуль. Для чего? Вот когда мы постоянно видим о том, что произошло боевое соприкосновение с боевиками, с террористами, и никого из террористов не удалось взять живых, то в данном случае у меня возникает вопрос, то ли у нас спецгруппы не готовы к тому, чтобы брать живьем террористов, их допросить, узнать, откуда растут ноги, кто их хозяева, какие средства связи. Ведь это же работает террористическая сеть на территории государства. А может быть, междугосударственная террористическая сеть, это уже масштабы такие большие, чем просто там в России или в Украине. Да, и здесь вы можете раскрыть такой пласт, ковырнуть, который, ну, решит все проблемы с терроризмом вообще во всем мире. Но почему-то вот террористов живых не берут. И, как показала практика, не только в России, но и в Украине, и в других странах. Ну, не берут их живыми, и все. Ну, видимо, не нужны они живыми, потому что, может быть, через них или что-то узнают. А может быть, это как раз и не террористы, а просто люди, которых назначили террористами для того, чтобы показать какую-то деятельность. Здесь вариантов много, может быть. И в связи с тем, что средства массовой информации, опять же, еще раз останавливаюсь на этом, спонсируются и оплачиваются определенными кругами, то они исполняют заказы этих кругов. Вот, давай здесь коснемся еще, вот Андрей здесь написал. А, если не против, я зачитаю. Ну, последнее, вот он меня поправляет. Не-не, давай я зачитаю все-таки, потому что первое. Да. Алексей, какая может быть родина Донбасс у жителя Западной Украины? У него родина Тернополь, Львов. Какую он родину защищает? Я не пойму. Отвечаю по этому вопросу. Человеку постоянно, если это не купленный человек, а если это призывник, которому промыли мозги. Давай так вот, если вот это вот очень четко обозначим, что если это не наемник, а если это человек, призывник, которому промыли мозги, что он идет защищать целостность Украины, то вот для него родина – это вся Украина. Как родина – вся Россия для любого так называемого человека, которого сейчас принято называть россиянином. Вот есть целиком Россия, в которую сейчас вошел и Крым. И в том случае, если на Крым будет агрессия, то с Дальнего Востока будут призывники защищать Крым. И если будет нападение, скажем так, на северную часть России, то южане тоже, призывники, поедут защищать целостность Российской Федерации и будут воевать на территории севера России. И то же самое с запада, поедут защищать восток, если там, не дай бог, начнется какая-то проблема. Вот и что имеется в виду. Я надеюсь, что ты понял, что какую родину защищает. Родина та, которая у него написана в паспорте, да, в случае Украины. Почему этот защитник, дальше продолжаю цитировать, почему этот защитник Родины в кавычках не развернул свои танки, когда вышли жители этой старой, этой самой территории, которую этот защитник собрался защищать? А куда он должен был защищать, куда он должен был развернуть? Против тех, кто ему промыл мозги и сказал, что там террористы? Ну, ему долго-долго объясняли в течение многих лет, что есть негодяи, которые все время против Украины воюют. Есть негодяи, которые сейчас вторглись на территории Украины. И необходимо целостность Украины защитить. И если вы не пойдете защищать, то так же, как Крым, отберут и вот эту часть Донецкую и Луганскую. А потом еще вот это отберут, вот это отберут. И их надо уничтожать. Это террористы, это сепаратисты. Вот он едет сражаться с сепаратистами за единство Украины. С его точки зрения, как он воспринимает, если это, опять же, не наемник, то он воспринимает, что он выполняет свой гражданский долг. Он негодяев поехал уничтожать. Почему он должен танки развернуть против тех, кто его направляет защищать целостность Украины? Мне вот этот вопрос непонятен, который ты задаешь здесь, Андрей. Так, дальше. Леша, секундочку, взять... я уточню еще по поводу вот разворота танков и так далее. Андрей у нас человек немножко не военный. Военные люди, они все под присягой, они все выполняют приказ. Им дали приказ, им же не сказали гусеницами давить мирных жителей. Они, кстати, этим и не занимались. Они следовали по этапу, грубо говоря, вот, ну, заданный квадрат. На дороге у них оказались какой-то мирный пикет, демонстрация. Военные никогда не обращают внимания на эти вещи. У них есть приказ, они едут дальше. Мало ли кому чего в голову взбрело. Тем более, вот помимо того, что я сказал, пропаганда и так далее. То есть, когда была антитеррористическая операция в Российской Федерации, да, на территории Чеченской Республики, то там тоже местное чеченское население, оно не бежало хлебом солью встречать, скажем так, военных из Москвы, да, или там майкопскую там эту дивизию. Но тем не менее, они ехали, потому что у них был приказ. Да? Мы не будем проводить сейчас параллели с Чечней. Там тоже было, в общем-то, все разбомблено, все уничтожено, в том числе мирное население, в том числе и русское. К сожалению, так ведутся войны. Это война. В данном случае там были и идейные люди, были, которых насильно мобилизовали, но все равно они действительно не давали присягу, они ехали исполнять свой гражданский долг перед своей страной. Вот и все. И надо разворачивать абсолютно не было никакого режима. И надо понимать, что если уж ты сравнишь с Чечней, что в Чечне те силы, которые и на ту, и на другую сторону работали, они тоже получали определенный барыш. Там было большое списание денег на жертвы и мирного населения, и на разрушенные дома, которые потом восстанавливались. Там было огромное списание денег на боевую технику, которая взрывалась, и ее часто подрывали, туда свозили уже негодные техники, там чуть ли не на буксирах ее туда доставляли, для того, чтобы показать, что это уничтожено. Там много было всякой дряни и гадости, и вони, которые вот эти миллиардеры, они увеличили свое богатство за счет войны. Вот такая же ситуация происходит и сейчас в Украине, где множество существ с разных сторон зарабатывают деньги. Просто реально зарабатывают деньги. И вот эта истерия, она должна быть прекращена волевым каким-то посылом внутри каждого человека, понимающего, что происходит. Мы должны понять, что средства массовой информации, они делают то, что им поручено делать за те деньги, которые им выплачиваются. Если вы это не поймете, то у вас все время будет вопрос, а почему вот так, а почему не этак, а почему ватник убивает укроп, а почему укроп убивает ватников. И вот эти все разговоры, они будут приводить только к озлобленности одних славян против других славян. И убивать будут славяне славян. Неважно, зазомбированные, как сейчас там киборгами уже называют, да, то есть зазомбированными там или с чипами в голове, неважно. Вы должны понять, у нас других братьев и других наших соседей на земле не будет. И никто нам не спустит новых хороших людей в нашем понимании. У нас есть то, что есть, то и мы имеем, то, что имеем, как говорил Володя. И поэтому каждая жизнь славянина мне дорога. Это мой брат, это моя сестра, это мой родич. И если я вот так разбрасываюсь, говорят, ну это естественный отбор, когда идиоты друг друга уничтожают, то я воспринимаю это как оскорбление и как непонимание того, что происходит. Это неестественный отбор. Это стойло, в которое загнали людей непонимающих, как на ринг загнали, и они друг другу бьют морды, друг другу, как гладиаторы, режут глотки, а те наверху сидят довольные, подкидывают им там монетки золотые или там какие-то им призы выдают, или женщин выдают после этого боя тому, кто выжил, кто хорошо сражался. На следующий день женщину отберут, и его опять пошлют убивать. И не факт, что он в этом следующем дне победит. Может быть, и его там грохнут, и другому достанется та женщина, которую он имел сегодня за победу свою. И золото его передают другому. То есть непонимание ситуации приводит к тому, что мы продолжаем поддерживать ту игру, которая нам навязана. Но игра очень жестокая, она кровавая. Давай дальше будем читать. Леша, еще одну секундочку, да. Я извиняюсь. Еще одна просто аналогия в голове всплыла. Для понимания сложности ситуации, она действительно непростая, война непростая вещь, и то, что у нас тут закрутили, было все просто, мы бы не воевали, наверное, сейчас. Представим себе такую ситуацию. 41-й год, на Украину заходят войска Гитлера. На Западную Украину, естественно, потому что они с Запада заходят. И в Западную Беларусь, которая только-только присоединена к Советскому Союзу. Там настроения такие, что их встречают многие как освободители с хлебом, солью, есть фотографии, все это есть, да, их считают вся остальная страна предателями, но тем не менее они-то сами себя предателями не считают. Точно так же, как, к примеру, вся Украина считает жителей Донецкой и Луганской областей, которые вдруг захотели присоединиться к соседнему государству, да, в некотором роде предателями, потому что они считают, что параллельно произошла иностранная военная интервенция именно от этого государства. Не просто они захотели присоединиться, а это государство ввело войска, а они захотели присоединиться. Это коллаборационизм называется. То же самое было там. И вот представим себе ситуацию. Едут советские войска, советские танки. Они заходят на Западную Украину. И они понимают, что местное население не совсем их поддерживает. Да, потому что то, что в городе Счастье вышли люди и пытались остановить танки, это говорило о том, что они не очень рады эти танки видеть на своей территории. Да. Но это не значит, что все люди на этой территории так думают. То есть я думаю, что советское руководство не обратила и не обращала на это внимание, а могло обратить только следующим образом: собрать этих людей, поставить к стенке и расстрелять. Это так, просто для реализма. То есть не все так просто, как кажется некоторым вот нашим соратникам, да, комментарии пишут. То есть именно поэтому танки поехали дальше, потому что у них была своя боевая задача. Они туда не мирное население приехали убивать, им никто это не внушал. Они приехали защищать свою собственную страну от агрессора, а от того, что их кто-то вышел встречать там с флагами и транспарантами, там убирайтесь там прочь, допустим, в Киев, они воспринимали это как то, что части населения с помощью пропаганды того самого там восточного соседа, который вторгся, промыли мозги, и они теперь работают, скажем так, на противника. Не более того. Вот. Благодарю тебя за пояснение. Давай дальше. Заявление, что никакой западный Седамит не будет ездить по Донецку, убивая людей, считаю неправильным. Предлагаю пересмотреть видеоматериалы от самих боевиков украинской армии. Заснято, как они упоротые либо выпивкой, либо наркотой смеются и ловят кайфа с рыбы по городу. Здесь необходимо все-таки понимать, что да, я те кадры видел, это ужасно смотреть, когда люди, ну, можно их здесь так назвать, стреляют из артиллерии, которая вот долбит, скажем так, по населенному пункту и ржут. Ну, во-первых, вопрос, считают ли они, что в этом населенном пункте есть мирные жители? Там не было этого сказано. То есть они стреляли и матерились просто. Они, может быть, им было там дано задание чистить от боевиков этот населенный пункт. Может, сказали, что там уже мирных жителей не осталось. Здесь ситуация очень простая. То, что нам показывают, это показывают отрывки. Мы всего лишь навсего можем только что-то додумывать. Но то, что они делали, это преступление. Осознавали ли они, что делают? И ржали над тем, что они стреляют в мирных жителей? Или ржали, не радовались от того, что они убивают врагов, которые против них с оружием стоят? Это я не знаю, на чем они стрелялись. Так вот, дальше продолжаю. Им нравится эта война. Они ловят кайф от процесса. Мочиловки москалей. Они всю жизнь ненавидели москалей лютой ненависти. Они теперь дали возможность, им теперь дали возможность и деньги это делать. Так что желающие поездить по Донецку, пострелять в составе ДРГ, хоть отбавляй. Я не знаю, если им дали деньги, то в этом случае являются ли они теми самыми людьми, которые за идею воюют. Это первый вопрос. Скорее всего, все-таки это наемники. Вот. И второе, если даже это не наемники, то это промытые головы очень-очень хорошо. Если уж человек стреляет по мирному населению, то это, ну, это мразь, это не человек. Вот. Так что вот так вот. Дальше, комментарий по поводу ДРГ. Они не говорили, что уничтожили ДРГ. Они говорили, что уничтожили на данный момент около 6 диверсионных групп, то есть до события с автобусом. И еще 2 где-то бегают. Заявление стороны ДРГ нужно очень внимательно слушать, а не искажать. Я слышал то, что слышал, сказал то, что сказал. Было сказано, что группа была уничтожена. Это было показано по центральным каналам Российской Федерации, телевизионным каналам. Так, Леша, дальше. Если можно, я добавлю по предыдущему насчет вот, солдат, которые там ловят кайф. Ну, действительно, да, неизвестно, нигде не сказано, что они по мирным жителям стреляют, да, то есть они стреляют там, где, по их мнению, находятся сепаратисты, террористы, российские боевики и так далее. Да, они ненавидят москалей, Андрей присоединился позже, просто Я начинал с того, что 23 года эта ненависть взращивалась, тем более она взращивалась на Западной Украине достаточно давно. Почва была подготовлена, семена посеяны, они взросли, дали свои плоды. Это да. Вот. И помимо этого, к их ненависти, воспользовавшись их антирусскими настроениями, еще на волне этого показывается российское вторжение, ну и так далее, и так далее. Ну тут, конечно же, люди будут делать то, что они делают. Но, как я уже тоже ранее говорил, большинство людей все-таки, ну такой есть закон нормального распределения во Вселенной, они все-таки люди, да, но часть из них встречаются, это вот мрази, нелюди какие-то. И они есть с обоих сторон. И неважно, под каким соусом они будут делать свои вот эти дела, да, античеловеческие просто. То, что они ненавидят москалей, это ненависть москалей, это же лишь повод для того, чтобы реализовать свои античеловеческие вот эти наклонности. Другие ненавидят хохлов и точно так же на этом, как бы пользуясь этим как поводом, точно так же убивают других людей. То есть, если это нелюдь, это мразь, какая разница, под каким соусом он это делает. На каждой войне такие люди появляются, к сожалению. Их просто война выявляет. Вот людям раздали оружие, и они чувствуют определенную безнаказанность до поры до времени. Долго они, кстати, все равно не живут. Вот. Это вот по поводу этого момента. То есть, и еще я могу сказать фактически прямую речь. То есть там это рассказал мой хороший товарищ, у которого знакомый, непосредственно ополченец, непосредственно в Донецке, непосредственно артиллерист. Вот он сказал, чем они занимаются. То есть, первое он сказал, что жратвы у нас во, ну, показал по горло, да, вот, водки тоже дофига. Целыми днями они бухают. Там очень много наркоманов, конкретно в его подразделении, и алкоголиков. И сам он тоже плотно сидит на стакане. Ему аж целых 23 года, этому ополченцу. Вот. Командир, я сказал, все россияне. Ну, не знаю, там паспорта он у них не смотрел. Я тоже не смотрел, но тем не менее. Чем они занимаются? Они занимаются, собственно говоря, ничем. То есть они целый день бухают, квасят и закусывают. А потом в какой-то момент посреди ночи их всех поднимают по тревоге и говорят, что нужно стрелять по Украм в направлении, там, например, там, города Пески, да, там куда-то. Ну, на тот момент, это история, скажем так, месячной давности или там, полуторамесячной давности. Они делают несколько выстрелов и потом уходят спокойно ложиться спать и ждут обратку, когда обратка прилетит по Донецку, по району Петровка, они вот там находились. То есть я вот говорю фактически прямую речь, за что купил, за то и продаю. То есть таких героев, к сожалению, хватает с обоих сторон. Естественно, пользуясь тем, что вот есть такие представители рода человеческого, да, те, кто все это заварил, они их используют просто в своих целях. То есть, и, конечно, если это все еще снять на видео и показать остальным, смотрите, вот какие хохлы, они же не люди, да, смотрите, какие сепары, какие там эти россияне, ватники, да, какие они не люди. Это делается понятно зачем, понятно кем. Ну да, к сожалению, такие случаи имеют место быть. Но они не привязаны к какой-то конкретной национальности. Это не потому, что они западенцы, это не потому, что они ватники там, или они там москали. Это просто, к сожалению, люди так низко пали. Мне все. Да, благодарю. Еще такое из собственной жизни замечание. Как-то, служа в армии, мы попали под обстрел своей артиллерии. И это, в общем-то, было не очень хорошее ощущение, когда рядом с тобой рвутся снаряды, выпущенные твоими же. Вот. И здесь была элементарная ошибка тех, кто называется корректировщики. И на войне это бывает очень часто. Поэтому, как правильно сказал Владимир, и как многие понимают, артиллерия, которая бьет дальше нескольких километров, это такая штуковина, где точно попасть в цель можно, конечно, нужна очень хорошая корректировка. Вот. Часто попадают именно не туда, куда хотят стрелять. Это все надо учитывать. И стреляли по кому, они тоже неизвестно. То есть стреляли не по позициям, по окопам, стреляли не по блокпосту или стреляли не по населенному пункту. Здесь тоже не указано. Так что впадать в истерию и как-то там вот из этого делать выводы, я все-таки рекомендую, не нужно это делать. Требуется включать голову и понимать, кто это все развязывает. Огромное количество там тех, кто наемники, и задача наемников как можно больше проливать крови с любой стороны. Абсолютно с любой стороны. От кого скажут стрелять, того и не стреляют. Наемник – это проститутка, только не та, которая в себя что-то запускает, которая запускает в кого-то что-то. Это очень страшные, страшные существа, не люди. Вот. И чем больше ненависти будет брата к брату, тем больше будет удаваться план тех зверьков, которые этих наемников, не людей, нанимают. Так, дальше давайте посмотрим. Так. Выходит у солдата, защитника, вообще нет мозгов. Он не видит, куда стреляет, он не видит, где враг, он ничего не знает, ничего не хочет знать. Он просто тупо выполняет приказ. В большинстве случаев, когда это касается, как я уже сказал, артиллерии, стреляющей на несколько километров вперед, там вот приблизительно так все и происходит. Солдат не для того, чтобы, как в биатлоне, подъехать к мишени, прицелиться в эту мишень, выстрелить, потом еще, может быть, даже посмотреть на результат. А солдат, который наводчик артиллерийского какого-то там вооружения, он для того, чтобы навести в указанную ему точку по каким-то координатам и дернуть шнур там, или нажать на кнопочку для того, чтобы это все выстрелило. Вот его задача. Если бы каждый солдат начинал разбираться, куда он стреляет, в этом случае он был не солдат, и военные задачи не выполнялись. Вот это надо учитывать. К сожалению, это так. И часто попадают снаряды не туда, куда они должны попадать. Война – это такая штука очень страшная в этом отношении. Так, это удивительный идиотизм. Нет, это не идиотизм, это так оно и есть. Значит, солдат виновник в своем роде. Его руками ведут войну. Его руками выполняют оккупацию. Да, любой солдат виновник. Любой. Потому что никогда солдат, даже зачищающий землю от врага, не может быть стократно уверен в том, что он убил именно врага. Очень часто попадают под огонь мирные жители, которых на войне, когда надо все мыслить в долях секунды, просто стреляют, потому что там что-то двинулось. К сожалению, это тоже факт. Это надо понимать, как минимум. Вот, но так или иначе, солдат, стреляющий, даже с благими намерениями, может превратиться в преступника, о котором пишет Андрей. Это беда. Вот, и самый главный вопрос, кто взращивал эту ненависть и в каких целях? Вот этот вопрос, который, кстати, мы и обсуждаем с самого начала. На мой взгляд, все здесь понятно. На мой взгляд, все понятно. Понятно ли Андрею, понятно ли другим радиослушателям, я не знаю. Но как я пытался донести тему, как может Володя, Василий Васильевич, мы с каждой своей стороны пытались это говорить. Вот Василий написал, мне кажется, что просится перерыв и смена темы с Украины. Как ты думаешь, Володь? Я согласен, я на последний вопрос отвечу. Кто, да, пожалуйста, взращивает эту ненависть и в каких целях? Так сказать, на правах рекламы. Слушайте наши предыдущие эфиры за прошедший год, и там неоднократно поднималось, кто взращивает эту ненависть и в каких целях. Да и сегодня мы это упоминали, просто Андрей позже присоединился. Ну, 20 раз говорить одно и то же, я просто не вижу смысла. Ну, если люди не понимают, видимо, этого понимания просто нет. Вот даже факты все выложишь, они вместе в стройную картину не складываются. Ну, что поделаешь. Давай, пожалуйста, подведем итог перед тем, как я нажму на музыкальную паузу. Надо понимать, что эта война, как и все другие войны на территории всей России, производились против славян и посредством самих славян, для интересов не славян. И неважно, как назывались эти славяны, назывались ли они там немцами, назывались ли они как-то еще по-другому. Вот. Эти племена все равно так или иначе были славянскими. Ну, я, конечно, не беру тех товарищей, которые там южные войны были, да, но их навязывали, скажем так, англосаксы, которые делались руками южных наших соседей. Вот. Но участвовали, в общем-то, те же самые товарищи, которые нам совсем не товарищи, которые сейчас участвуют в этих бойнах, в виде организаторов. и в виде тех, кто организует оплату этих войн. Вот это нужно понять. И еще раз, других братьев, кровных братьев, у нас нет и не будет. Если мы это не поймем, то в этом случае нас все ждет очень печальный конец. Если мы поймем, у нас будет возможность хотя бы остановить эту бойню, сделать правильные выводы, и, сделав правильные выводы, поставить правильные цели и задачи и избавиться от этого гадюшника, который сейчас нам навязан. А теперь давайте, друзья, перейдем к музыкальной паузе. Напомню, что Василий Васильевич прислал интересную группу от АВЕ, и давайте послушаем очередную музыку в их исполнении. Продолжаем эфир на Народном интернет-радио «Славянский мир». Форма нашего эфира – вечерние посиделки. подводим итоги 2014 года. Я думаю, что с украинской темой мы закончили на сегодня. Уже, я думаю, хватит нам разбираться в этом деле на сегодняшний момент. 24 января 2014 года, суббота, третий день месяца Гелия, 7523-го лета, неделя. Итак, Василий Васильевич может сейчас только писать, если что-то у него есть. Предлагаю перейти на другие темы в нашем сегодняшнем эфире. А так вот я для интереса полазил, посмотрел, а о чем вообще писали украинские средства массовой информации, как они подводили итоги года. Ну, здесь вот падение мировых цен на нефть, естественно. Дальше что? Банкротство российских туристических компаний, выборы 2014, соглашение поставок российского газа в Китай, модернизация здравоохранения. Это вообще отдельная тема. Триумф России на Олимпиаде в Сочи, чемпионат по футболу, крупные и резонансы ЧП, в том числе там вот падение этого Боинга. Ну, сейчас, если мы Боинга коснемся, опять вернемся в Украину, уже не хочется. Пенсионный мораторий, выступление Крыма в состав России, естественно, не могли пройти чемпионат мира по хоккею, защита информационной безопасности, изменение экономического климата в Российской Федерации, успех российского кино на Западе, курс на импортозамещение, тоже интересная тема. Так, всякие там коррупционные дела, эпидемия лихорадки Эбола, судебная реформа, изменение в структуре правительства, США, Куба, новые там отношения, Палестина, Израиль, и так далее, и тому подобное. То есть, вот, ну, опять Украина, как всегда, укрепление обороноспособности России, как Россия принимала украинских беженцев, исламское государство, новая угроза миру, санкции Запада, ответ России, и проект первой лица, и так далее. В общем, из того, что здесь было вот сказано, как ты думаешь, Володь, что-то есть такое, скажем так, касаемо славянского мира непосредственно? Или ты можешь какую-то другую тему предложить? А вот последнее, что ты сказал, исламское государство, видимо, это имеется в виду вот новая появившаяся аббревиатура ИГИЛ, которую я сначала даже не мог понять, о чем речь идет. Речь идет о виртуальном халифате, ну, который существует виртуально, а реально он, скажем, создан боевиками Сирии и Ирака. Наверное, об этом речь идет, и мы эту тему затронем, но это уже... скажем так, выстрелило в 2015 году, вот только в начале года, и все это связано, в частности, с терактами в Париже, и я думаю, что мы сейчас плавно к этой теме перейдем, а потом вернемся к событиям, которые после этого произошли в Российской Федерации, и немножко подумаем, к чему бы это все могло привести. Да, давай, к чему на самом деле вот это все французское мероприятие, оно... С чего вдруг оно, скажем так, случилось? Второй вопрос. Для чего оно случилось и к чему оно может привести? Вот это самое интересное. Ну, я так скажу. Я не следил пристально за этим событием, потому что я в этот момент находился в сельской местности и занимался глубоко другими делами. Вот. Но когда я приехал, со всех щелей, так сказать, лилось, что, ну, в общем, страшная трагедия. Я опять-таки, ну, мы на секундочку вернемся к Украине. Я в украинских СМИ... ну, как бы в интернет-СМИ, как бы вроде патриотических, видел непонятные какие-то карикатуры, шаржи, какие-то демотиваторы на тему того, что вот там во Франции капелька крови, и там собрались все репортеры, а весь Донбасс кровью залит, и туда никакого внимания. Ну, что на самом деле произошло, я думаю, все слушатели прекрасно знают, потому что, скорее всего, все так или иначе смотрят, слушают, читают средства массовой информации, а эта тема была, так сказать, мейнстрим последний, недели две, поэтому все об этом знают, подробности мы рассказывать не будем. Что произошло? То есть мое личное мнение и отношение к этому. Есть такая мировая религия ислам, да? В этой мировой религии есть свой пророк Мухаммед. Естественно, последователи ислама почитают этого пророка, и, насколько мне известно, внутри ислама как бы запрещены любые изображения святых, Бога, там, в частности, пророка Мухаммеда вообще. А здесь публикуется не просто изображение, а публикуется карикатура. То есть это в прямом смысле, потому что часто это очень превратно расценивают, но это в прямом смысле оскорбление чувств верующих. Да? То есть это явная провокация, однозначно. Далее, мы понимаем, что такое на сегодняшний день Западная Европа, где это все произошло, да, Франция в Западной Европе находится. Собственно, флагманы вот Евросоюза, там это Великобритания, Франция и Германия, они не являются уже по этническому составу европейскими государствами, то есть Лондон – это черный город, Париж – это черный город, то есть там выходцев с Африки уже больше, чем коренных жителей. Почему именно с Африки, или из Северной Африки, или из экваториальной, у кого где какие колонии были. В Германии доминируют там выходцы из Турции, в Великобритании огромное количество индусов, пакистанцев и так далее. Но у кого какие колонии были, те туда и поехали. Как бы. Карма такая определенная сработала. Вот, поскольку вот наша народный интернет-радио «Славянский мир» своей целью ставит доносить мировоззренческую какую-то информацию, а не просто факты, да, то что мы видим по всему миру? По всему миру происходит следующее. Это факт, здесь нет никакого расизма или какой-то подоплеки там под этим националистической. Белое население, коренное белое население, принадлежащее белой расе, где оно живет, а оно живет у нас в Западной Европе, в Восточной Европе, к кое относится европейская часть Российской Федерации, Украина, да, собственно, в азиатской части Российской Федерации и в двух Америках, там оно частично представлено. Так вот, белое население везде, где бы оно ни жило, кроме, опять-таки, вот уникальная была ситуация в Украине, но не будем к этому возвращаться, оно вытесняется представителями других рас, то есть черный, желтый там, и так далее. Это не естественный процесс, это процесс искусственный, злонамеренный, вот, очень хорошо управляемый. То есть фактически одни и те же проблемы у белого населения по всему миру. Высокая смертность, низкая рождаемость, фактически отсутствие института семьи как таковой. То есть Европа уже дошла до однополых браков, либо вообще отсутствия, то есть там о детях говорить не приходится. Если взять так называемый коэффициент рождаемости, да, то для того, чтобы народ сам себя воспроизводил, он должен быть порядка 2,1. Ну, в смысле, что 2,1 ребенка. Это в смысле, что в какой-то семье 3 ребенка, в какой-то 2, в какой-то 3, в какой-то 2, в какой-то семье вообще нет. То есть в целом 2,1. Тогда нация останется, вот было 100 миллионов, и через 20 лет тоже будет 100 миллионов. Это вот. С учетом, что нет эпидемии, нет войны, да. И нет голодомора. Если же мы возьмем все европейские страны, то там коэффициент ниже 2, это 1,5, 1,3, 1,7. Самый, по-моему, крутой в Португалии, там что-то 1,1, по-моему, или вообще там даже меньше единицы. Там и встречается наибольшее количество вот, гомосексуальных пар и всего такого. То есть белое население фактически стерилизовано. Да, плюс везде, где живет белое население, везде потребление спирта на душу населения очень высокое. То есть фактически белые народы самые пьющие народы на Земле оказались. То есть Африка пока туда не достигли. Не проникли миссионеры христианские, она, в общем-то, алкоголя не знала. Индия – это трезвенническая страна, Китай, по большей части, трезвенническое государство, а ведь именно там основное население живет. А вот там, где живут белые, Северная Америка, да, Соединенные Штаты Америки, Канада, Австралия, Западная Европа, Восточная Европа, Россия, Украина, там везде дым коромыслом стоит и бухенвальд постоянно. Вот. И, естественно, мы знаем, что есть объективные научные исследования, есть такая наука сабриология, да, об отрезвлении общества, что чем выше потребление спирта на душу, тем выше смертность и ниже рождаемость. Вот, то есть белые медленно, но уверенно вымирают, но для того, чтобы это еще было быстрее, их размывают представителями других рас и других народов, которые устроили насильную, вынужденную эмиграцию. Ну, например, последний пример. Франция, та же Франция, в которой произошли теракты, устраивает так называемую по решению НАТО и ООН, там была резолюция, по-моему, соответствующая, да, бесполетную зону над территорией Ливии, Сирич, в общем-то, они начинают бомбардировки Ливии, свергают Муаммара Каддафи, и это приводит к тому, что огромное количество ливийцев эмигрируют во Францию, но более того, Ливия давала возможность трудоустраиваться огромному количеству людей из соседних африканских стран, куда более бедных, где нет нефти. Они у них там работали гастарбайтерами, скажем так. Как только правительство Каддафи пало, эти все гастарбайтеры потекли огромным потоком куда? Во Францию. То есть это просто я как пример привожу. Такая же ситуация сложилась в государствах Средней Азии, да, Таджикистане, Узбекистане. Там люди вынуждены ехать в Россию зарабатывать, потому что они просто не могут прокормить свою семью. Ну, такие условия создали вот та самая сила, да, вот то самое мировое правительство. И вот возвращаемся мы к чему. Современное население Европы в основном уже цветное, не белое. Вот. И это цветное население исповедует не христианство, не буддизм, не зороастризм, вот, не атеизм, а именно ислам. Ну, так получилось. Вот. И более того, тяготеет особенно молодежь, и в этом есть тоже определенная работа спецслужб, ну, за этим в основном там ЦРУ, вроде как говорят, стоит, да, я лично не видел, но, наверное. Вот. Молодежь в основном подключается к ваххабизму, к различным радикальным течениям, там, салафитам, там, ну, в общем, там много есть разных сект, ну, вот, Хизбут-Тахрир, там, организация есть такая. То есть их как бы вот это привлекает. К чему это потом приводит? Это приводит к тому, что столкновение на религиозной почве между молодыми цветными, то есть там из африканских стран, и там и представители черной расы есть, и там смешанные, там арабы, там, между их молодежью и молодежью жителей Евросоюза. Политика в Евросоюзе абсолютно симметрично такая же, как и в России происходит. То есть если, грубо говоря, негр, мусульманин избил немца, или француза, или англичанина, или убил его, то ему дадут небольшой срок, там, от 1 до 3 лет условно. Если же немец осмелился защитить там, свою девушку, которую пытались изнасиловать, допустим, при там, вот, гостя из африканской страны, то он, соответственно, будет объявлен расистом, если он выживет еще после этого, и будет посажен на приличный срок, там, 10-15 лет. Та же самая ситуация происходит и в Российской Федерации. Это Леша подтвердит, если я вдруг заблуждаюсь или опровергнет. Вот. И вот на фоне всего этого рисуется карикатура на пророка Мухаммеда. То есть это даже не пчелы против меда. Это я не знаю как. Это приблизительно, ну... Ну ладно, не буду приводить пример, ничего хорошего, личного на ум не приходит. Ну то есть это акт самоубийства какого-то такого, да, то есть Франция, которая находится фактически, говорю, уже там большая половина населения не французы, как раз таки вот те, которые исповедуют эту религию, взять и нарисовать карикатуры на их святого пророка, ну понятно, какая будет реакция. Вот, то есть это чистой воды провокация. Но провокация тут сложная. То есть первое, рисуется карикатура. Второе, ну не обязательно, наверное, было убивать карикатуристов, там, редакцию журнала расстреливать. Естественно, продолжение этой истории – это продолжение провокации, потому что наши слушатели, в основном люди знающиеся и интересующиеся, сейчас есть интернет, могут узнать, что такое та же Аль-Каида, да, там вроде бы как Аль-Каида взяла на себя ответственность. То есть Аль-Каида — это на арабском просто название базы данных ЦРУ, собственно, террористов, да, диверсантов, вот этих вот самых настоящих террористов. Ну, это террористы, воспитанники Центрального разведывательного управления США. Да, они все там не американцы, наверное, а жители разных там арабских стран или африканских, исповедующих ислам, но тем не менее они работают на вот эту спецслужбу, сознательно или несознательно являясь их агентами. То есть, с одной стороны, делается провокация, рисуется карикатура, с другой стороны, делается еще большая провокация, убивается карикатурист, и третий шаг, все этой пьесы, выходит марш там какой-то миллионов или сколько, Леша, скажи, я, честно говоря, не очень следил. Ты про марш про какой? ну, марш в поддержку с мемом, так сказать, «Я Шарли». Ты знаешь, в данном случае, наверное, нас точные цифры не интересуют, просто это было сделано во многих странах это было сделано, и это тоже было организовано, видно, что это вот организация четко очень прошла. Так, от себя могу добавить, это не первый теракт в истории человечества и не первый теракт в истории последних десятилетий там даже, да? Ну вот, допустим, когда в Москве были последние теракты, какой-то 12-й год был, когда аэропорт взорвали. Да там не только аэропорт, там постоянно взрывали и метро, и аэропорты, взрывали еще в Волгограде много чего. Троллейбус. Но мы не видели, чтобы в Москву приехали главы всех держав европейских, не знаю, там какой-то представитель Соединенных Штатов, Канады, и скорбным маршем прошлись по Арбату. Мы же этого не видели. Ну вот. Хотя какой-то большой разницы я не вижу. То есть там как бы вроде бы как бы исламские террористы взорвали людей, и тут даже не взорвали, да, просто расстреляли из стрелкового оружия. Но это было подано как просто беспрецедентное посягательство на свободу слова, вот, на демократию и всякие прочие западные ценности. И именно под этим соусом, куда съехалось огромное количество президентов, премьер-министров. Вот, президент Украины туда поехал поскорбить тоже на этом марше. Ну, конечно, ничего хорошего в том, что люди погибли, нет, однозначно. Тут... Давай мы сейчас, вот это то, что говоришь, мы оставим сейчас в покое и перейдем к последовательности, как это все разворачивалось, и выйдем, может быть, на тот момент, для кого это все делалось и кем все это делалось, с какой целью. Вот давай посмотрим, вдруг ни с того ни с сего появляются два террориста в масках, которые без особых препятствий заходят в учреждение, устраивают там расстрел, убивают охранника полицейского, спокойно садятся в автомобиль, уезжают. Что происходит дальше? Дальше, значит, естественно, что никакой сразу вот погони не устраивается. Эти люди, там даже есть такие интересные моменты, что они тормозят какого-то там дядьку-водителя, вот, просит его вежливо уйти из машины. Он говорит, что, ну, у меня типа сам собачка. Он говорит, ну да, ну собачка это такая, да-да, сочувствует, как-то там помогают ему с этой собачкой. Что-то, в общем, там целая такая хохма выстраивается. Вот, чуть ли там не сидят и пьют кофе вместе с тем, у кого не отнимает автомобиль. Ну, в общем, цирк на лапках. Цирк на выезде, дурдом на выезде. Ладно, ну что происходит, очень интересно. Значит, они попадают в аварию на этом автомобиле и покидают его, пересаживаются в какой-то другой и уезжают. В этом автомобиле находят два удостоверения. Два удостоверения, четко указаны фамилии, имена, отчество тех, ну, отчество в кавычках, да, по-российски я называю, тех людей, которые совершили преступление. Значит, этих, естественно, людей объявляют в розыск. Их находят, вместо того, чтобы их взять, их почему-то убивают. Там происходит еще некоторые, параллельно с этим, там, спустя один там, день, насколько я помню, какие-то неприятности, где-то там кого-то захватывают. Опять же, когда террорист выскакивает, его опять же убивают. 6 выстрелов в голове, у него обнаруживается 6 пуль. Вот. То есть я к чему? Помните, я говорил, что с террористами по всему миру начинает поступать именно так. Вместо того, чтобы раскрыть террористическую сеть, локальную или международную, эти террористы просто-напросто попадают под огонь, когда их не надо уже убивать, и просто-напросто уничтожают. Потом показывают всем, вот видите, какие террористы, вот, и так далее. Ну ладно, весь этот цирк можно посмотреть отдельно и хронологию там уточнить, потому что я рассказывал не точно все, а так довольно сумбурно и скомканно. Дело не в этом, это все можете посмотреть в интернете. Так вот, что дальше происходит? Дальше появляются французские деятели высокого ранга, высокого полета, которые вдруг начинают говорить о том, что мы сейчас должны сплотиться, мы сейчас должны нанести удар по террористам. И один из этих деятелей – это тот самый, который развязал войну в Ливии. Тот, который ушел сейчас на второй план, и вдруг вот после этого теракта он вылезает на передний план. Саркози, насколько я помню фамилия его, и заявляет, что мы сейчас французская нация, мы должны объединиться против террористической угрозы и выйти единым фронтом против борьбы с терроризмом. Теперь встает вопрос, а эти террористы, они вообще откуда? И если мы говорим об Аль-Каиде, которая изначально была, эта сеть была зарегистрирована из афганских боевиков, а потом якобы она по всему миру разрослась, то сейчас, после того, как американцы в Афганистане давно уже находятся, то, естественно, указывать на Афганистан смысла нет. На мой взгляд, следующий шаг будет это указание, как думаешь, на какие страны, откуда террористы? Вот ты знаешь, тут есть очень большие варианты, и мы этот вопрос чуть отложим, мы к нему плавно подойдем. Но один из вариантов, поскольку Франция у нас отвечает за Африку, да, там ее бывшие колонии, то, скорее всего, это только один, не то что из вариантов, это одно из последствий, и не самое значительное. Скорее всего, будет направлен очередной какой-то французский контингент в очередную какую-то африканскую страну, ну, Северной Африки. Но это лишь один из вариантов. А вот про основной, второй, мы к нему плавно подойдем все-таки. Это я пока не хочу говорить про. Ну ладно, хорошо. Давай тогда вот я сказал свою точку зрения, что это не просто так. Это была хорошо срежиссированная постановка, которая не столь масштабная, как сентябрьская, когда 11 сентября, когда башни сносили, и при этом главные персонажи сидели, наблюдали, выкупив себе целый этаж элитных гостиниц с видом на эти башни-близнецы, они наблюдали о том, про то, как эти башни будут сноситься, как там все это будет устроено, сделано. Да. Вот. Это вот приблизительно, мне кажется, постановка из серии вот этого вот как раз сентябрьского варианта для того, чтобы потом развернуть войну в каком-либо или в каких-либо государствах. Вот к этому подойдем. Ну хорошо, давай тогда ты продолжи дальше. Если уж мы будем подходить по твоей задумке к следующему, то давай отложим чуть дальше. Почерк, тем более, все тот же, находятся паспорта террористов, выжившие после взрывов, не горящие и так далее. Ну и тут тоже. Еще хотел отметить, что я слышал такое, вот не знаю, может это неправдивая информация, что комиссар, который занимался расследованием, ну, там же два теракта было, один в редакции этого журнала, а второй в кошерном супермаркете, что он сам застрелился потом. Вот, ты слышал? Да, да, да. Перед тем, как за несколько часов до доклада своего, причем этот доклад он уже практически был подготовлен, вдруг его находит застреленным в своем кабинете, вот буквально за несколько часов до того, как он должен был выступить с этим докладом. Очень интересный такой почерк, тоже довольно-таки яркий, узнаваемый. Ну, мы понимаем, слишком много совпадений, слишком много странностей. То есть, понятно, что это, как говорится, четко спланированная акция. По поводу господина Саркози, как это ни странно, но он не француз. Ну, он просто говорит на французском языке, точно так же, как очень много людей говорит на украинском языке или на русском языке. Вот у нас, например, спикер Верховной Рады Гройсман, он прекрасно говорит на украинской мове, но он не украинец. Вот Саркози его земляк, скажем так. Не земляк. Да, но при этом ты не забывай, что удары по Ливии были как раз инициированы Францией в тот момент, когда Саркози был главой Франции, президентом Франции. То есть это тот мальчик, который начинает драку, потом отходит на второй план, и туда подтягиваются более зубастые, более кулакастые ребята и навешивают всем по полной программе. Ну, и вот сейчас как раз подводится такая линия под Саркози, что он опять начинает выступать после всех скандалов на всю Францию о том, что мы должны сплотиться опять перед очередной угрозой, и все подводится к тому, что он может стать опять главой Франции или занять какой-либо определяющий политику Франции пост. Да, хотя его вроде бы как почти посадили, он там был под следствием. Но когда он нужен в очередной раз, и это следствие, естественно, закроется, и очередная страна для бития будет выбрана, где этот мальчик ткнет пальцем и скажет: вы придурки, если вы не согласитесь на то, что мне дадите там то-то, то-то, я начну с вами воевать. За мной стоят большие пацаны, и вы с ними в конечном итоге будете разбираться. А еще я вас плюну, и если вы мне спасибо не скажете, то они точно сейчас придут и вам морду набьют. Вот из этой же серии. Ну, продолжай. Да, теперь, собственно, что более глобальное мне тут видится, ну, лично мне, это мое мнение, не более того. Значит, у нас проскочила такая информация в благосфере, так называемая, что теракты во Франции устроил не кто-нибудь, ну, а, конечно же, Путин. Ну, наверное, лично курировал, и, ну, всякий бред писался по поводу того, что, ну, вы посмотрите, как... Ну, в принципе, это не бред, да, это террористы, спецслужбы, это одно и то же. Смотрите, как четко они сработали, как вот там, как целая полиция всего Парижа не смогла предотвратить теракт, и прям вот они, ну, непобедимые такие. Ну, конечно же, это агенты ФСБ. Володь, еще немножко ты скажешь, и я полностью буду гордиться, вот, что у нас такая великая страна, и мы такие вещи умеем делать, что вся Франция, вся Европа, они просто в подметки нам не годятся. Мы продумываем на самом деле очень серьезные вещи и, видишь, что вытворяем. Да, вот именно этот образ создается, накачивается в Европе не первый год и не первое десятилетие, потому что Путин уже и не первое десятилетие при власти, да, там уже второе пошло. Вот, и накачивается именно образ страшного императора с имперскими амбициями, замашками, выпускаются всякие футуристические статьи о том, как он сначала заберет Прибалтику, это еще до войны в Украине было, потом Украину, потом и Польшу, и потом, в общем, он всех съест. Вот, то есть там это дело присутствует. Но вернемся к инциденту с вот этим журналом Шарли Хебдо, да, или как он там называется. Они не ограничились тем, что устроили такой вот марш плача, да, скорби, там миллионные, с приездом всех официальных лиц, всех государств фактически, и участием непосредственным. Они выпустили новый, так сказать, выпуск этого журнала, абсолютно никому неизвестного, с очень маленьким тиражом, ну, до этого. Сначала 3, а потом вроде 5-миллионным тиражом. С новыми карикатурами на пророк. То есть, если до этого об этом знали какие-то единичные, вот, как бы, террористы, которые пошли разбираться с этими карикатуристами, да, то невзирая на то, что карикатуриста убили, тем не менее дело его живет, и карикатуры вышли, еще и разошлись таким тиражом, еще и по всему миру, то есть однозначно, собственно, для этого все и готовилось, для вот этого марша скорби и для этого массированного вброса. И после этого происходит еще одно событие, которая, ну, я считаю, в одной цепочке находится. Событие это происходит в Украине. Происходит тоже теракт. Ну, почему теракт? Потому что похоже, что это было не просто какая-то военная ошибка, а заранее спланированное действие. То есть все слышали, видели, наверное, на блокпосту возле Волновахи попадает, по версии украинских СМИ, попадает ракета «Града» по маршрутке, и гибнет там более 10 человек. Но, правда, при этом одна женщина остается живой. Вот если разобрать, мы не будем подробно разбирать, вот, вкратце, есть видео, где видно, где упали вот эти вот снаряды от «Града». Они упали достаточно далеко. Вот маршрутка, если бы в нее попал «Град», от нее бы там мало что осталось, и точно бы там никто не выжил. Вот, маршрутка была поражена миной МОН-50 или МОН, ну, там, 80, 90, 100, в общем, неизвестно каким именно, но противопехотной миной. Поражающие элементы, собственно, найдены, есть фото, видео именно этой мины. И, конечно, трудно утверждать, это следствие должно установить. То ли случайно там есть... запись другого видеорегистратора, видно, что возле маршрутки, как только начался обстрел градами, вдалеке заметался какой-то человек, а там было минное поле, он попал, видимо, на это минное поле, сработала мина. Володь, мы сейчас начинаем уже повторяться, это уже мы обсудили. Давай все-таки, понятно, что вот эти события, они очень плотненько, на твой взгляд, пересекаются с тем, что произошло во Франции. Похоже на то, что это была тоже четко спланированная акция, то есть запланированное, не просто случайно градом попали по маршрутке, а задача была, чтобы взорвалась маршрутка, чтобы погибли люди, и для того, чтобы люди по всей стране, в данном случае по Украине, вышли с плакатами, только уже не я Шарли, а я Волноваха. Мгновенно, то есть не успело это произойти, уже все это было быстренько заготовлено, быстренько очень интернет отреагировал, быстро уже люди отреагировали, вышли, действительно было там скорбь по всей Украине, пикеты, и понятно, что есть некая связь. Я Шарли, потом я Волноваха. И после этого происходит еще одно знаменательное событие, которое мы разберем более подробно. 19 числа на крещение в Грозном, не знаю на какой площади, я Грозного не знаю, ну в общем на какой-то огромной площади перед мечетью, которая там самая большая мечеть в Европе, по-моему, да, сердце Чечни там называется, собирается митинг, не знаю даже как правильно его назвать, то ли поддержку пророка Мухаммеда, ну как пророка можно поддерживать, ну они сами как бы так вот витиевато говорили, то есть против карикатур на пророка и поддержку, так сказать, ислама, поддержку веры и как бы вот за любовь, мир и счастье, ну в таком плане, то есть там люди стояли с сердечками красными, на них там арабской вязью было написано, что мы любим своего пророка, было по-русски написано, было по-английски написано. В общем, такая вот акция мира и любви. И что интересно, туда приехали представители, скажем так, исламского клира со всей России, и я так понимаю, были приглашенные из каких-то других стран. Вот, изначально трансляция велась на русском языке, потому что, ну, это язык международного общения, в том числе и для мусульман. Вот, потом там читались проповеди, выступал Рамзан Ахматович Кадыров с речью там, ну, несколько раз, выступали какие-то там шейхи, муфтии, я, честно говоря, не очень в этом разбираюсь, не буду вдаваться в подробности. Что удивило? Значит, почти в самом начале этой трансляции так получилось, что вот я ее посмотрел в прямом эфире от начала до конца. Огромное количество народа. Все очень возбуждены, то есть все, скажем так, пребывают в очень таком сильном эмоциональном состоянии. Ну, понятно, поскольку ну, религия такая постоянно, как в течение 2 часов звучало «Аллаху Акбар», вот, ну и другие, скажем так, не знаю, как это правильно сказать, чтобы не обидеть мусульман, ну, в общем, восхваление Аллаха и его пророка, вот. Что есть обидного? Но люди, верующие, восхваляли. Что есть плохого? Не знаю. Ну, восхваление я назвал. Ну, это как бы больше на речевки похоже для других людей, да. Но на самом деле это восхваление, и, допустим, у славян это славление называется, вот я вспомнил. То есть просто мы немножко отошли от своей веры, да, и мы к этому тоже вернемся в связи с вот этим вот митингом в Грозном. То есть у нас люди уже не понимают, что это такое. И поэтому это выглядит, может быть, как какой-то религиозный фанатизм, хотя он там и присутствует, да, но, допустим, если взять христианскую церковь, то ну, она абсолютно в данном случае разложилась, скажем так. И так себя ведут только сектанты, да, на какие-то там баптисты там, или еще кто-то, они там скачут по сцене, там бурные эмоции, они поют там в микрофон вместе какие-то там песни, там танцуют. Володь, мы сейчас немножко отклоняемся от темы. Надо еще отметить, что на этой площади присутствовали не только мусульмане, присутствовали еще и христиане. Да, это да. Было такое очень интересное мероприятие, и оно меня, в общем-то, так тронуло на самом деле, потому что я увидел, как очень хорошо вот в Чечне в данном случае все очень быстро и хорошо организовывается. Это очень хороший показатель, которому следует учиться, я думаю, многим, и в том числе и славянам. Потому что организация, она была проникнута общим таким духом. Может быть, там было что-то и показное, может, какие-то там были купленные люди. Но такое количество людей, которое там присутствовало, оно впечатляет. Так я именно к этому и веду. Это очень важно. Меня это больше в данном случае интересует, чем политика. Поэтому я на этом и останавливаюсь. То есть это куда важнее касательно духа всего этого мероприятия. То есть, к сожалению, славянам сейчас остается только этому там завидовать, да, там доброй завистью и этому учиться. Вот. Ну вот, в самом начале этого митинга прозвучали такие слова от одного из ведущих, что сегодня наступил момент истины. момент определения. Мы можем сегодня прямо уже сказать, что есть мы, есть они. Мы – это представители, так сказать, высоконравственной, там, духовной религии ислам. Вот. И они – это безбожники, это шарли. Ну вот они – это шарли, там конкретно прозвучало. Это те, которые вот поддерживают идеи Западной Европы, и было названо, что это и убийство утробных младенцев, это и содомия, это и ювенальная юстиция, там такие слова звучали и так далее. То есть, как бы четко было показано, вот так называемый загнивающий Запад, и выходили муфти, и они один за другим повторяли одно и то же, что Запад загнивает, он безнравственный, и с этим нельзя поспорить, это действительно так. А есть вот мы, представители как бы исламской цивилизации, скажем так, которые вот любят своего пророка, которые за мир, любовь и так далее, против разжигания межнациональной розни, ненависти, межрелигиозной, против карикатур и так далее. Далее выступил президент Чеченской Республики. Глава он называется, не президент, глава Чеченской Республики. Ну, хорошо, глава. Ну, вроде как и президент. То есть, к сожалению, не успел я подготовить материал, чтобы дать прямую речь, как его представляли. Я просто боюсь соврать. Но эпитеты были настолько громкими, что вот я боюсь, что просто никого не обидеть. Вот. Но очень, очень круто его представляли. То есть, ни один из лидеров ни славянских государств, ни европейских государств не выходит так на сцену. То есть, он является не только лидером, главой политическим, но еще и духовным, как насколько можно это судить, религиозным. То есть упоминание только что Рамзан Ахматович Кадыров вызывает тут же волну в толпе возгласов «Аллаху Акбар». Да? То есть так они выражают почтение. Ну а эпитетов, я говорю, там было много. Вот. Мы обязательно как приложение к этому эфиру, я думаю, нарезочку сделаем. Вот, он хоть и читал по бумажке, пусть это, да, все надумано, к нему можно относиться как угодно, мы его лично в данном случае не обсуждаем. Но то, что он зачитал с этой бумажки, было абсолютно верно, и, в общем-то, можно с этим только согласиться. Было сказано, что западная цивилизация пытается подменить понятие, и под свободой слова пытается просунуть свободу хамства, свободу там, невежества, ну и так далее. То есть то, что вот в виде этих карикатур было. Было сказано, что не просто так на вот этот марш скорби явились там президенты, короли, премьер-министры всех европейских держав, что это определенный как бы заговор там, западных спецслужб, что все это инсценировано, что с одной стороны было недопустимые вот эти карикатуры на пророка, с другой стороны недопустимое кровопролитие, то есть вместо того, чтобы западным лидерам просто взять и осудить кровопролитие и осудить карикатуры, они вместо этого начали поддерживать, так сказать, карикатуры и кричать о зажимании свободы слова. В общем, если взять, давайте так, мы от этого митинга его поделим на две части, то есть политическую и духовно-идеологическую. Да? Вот если взять политическую часть, то по итогу что получилось? Звучали слова, что Россия это, ну, постоянно там наша Россия, ну, потому что это субъект Российской Федерации, наш президент Владимир Владимирович Путин, Россия это исламская страна, несколько раз прозвучало, ну, потому что там живут люди, которые исповедуют ислам, наверное. Вот. И по итогу какой вывод как бы напрашивается из всего этого? Что есть как бы вот две стороны баррикад намечаются. С одной стороны, это вот загнивающая Европа, это вот так называемая это западная демократия, которые поддерживают вот карикатуры Шарли, вот, которые ходят потом с плакатом «Я в Алмаваха», хотя это не имеет никакого отношения ни к карикатурам, ни к чему, но это как бы привязано. Вот, наш президент, ну не наш, а президент, который сейчас в Украине, скажем так, вот, он ездил тоже ходить с плакатиком «Я Шарли», то есть, соответственно, украинская власть ассоциируется с вот этой загнивающей Европой, и там это тоже вскользь было упомянуто. Вот, а с другой стороны, этому противостоит исламская цивилизация, исламская Россия, если так можно сказать, президент Путин, глава Чечни Кадыров и так далее. В Европе же это подается как противоположная сторона, как диктатура Путина, диктатура Российской Федерации, имперские амбиции, террор, террор, террор и исламский террор. И вот это вот тот момент, который я говорил, что скажу позже. То есть похоже, что вырисовывается очень интересная картина. Намечается, накачивается пока информационно, по большей части, противостояние между вот этой вот распущенной, либерально-демократической Западной Европой и новой исламской Россией во главе с президентом Путиным, который, так сказать, олицетворяет одновременно и диктатора, и императора Российской империи, и чуть ли не исламского террориста. Вот такое вот мне привиделось по политической части. Возможно, я ошибаюсь. Ну, а про духовную часть чуть позже тогда поговорим. Ну, хорошо. То, что ты отметил, это да, это все правильно, так оно и есть. И эти выступления, они, в общем-то, да, ты все точно отметил, так оно. К этому все и сводилось, скажем так. Ну, хорошо, а другую сторону? А другая сторона меня поразила до глубины души, я говорю абсолютно искренне. Я просто 2 часа смотрел эту трансляцию, я... Знаю немножко арабский, но не знаю, к сожалению, нохчи, или как он правильно называется, да, язык, на котором чеченцы говорят. Проповедь была сначала на арабском, потом на чеченском, и я там не понял, о чем там говорят, но факт в том, что люди плакали, да. Если бы плакал один глава республики, можно было бы заподозрить, что это, ну, какое-то там подыгрывание чего-то, да, но плакал он очень вполне искренне и конкретно, и плакал не только он, там рыдали, в общем, все. Там рыдали и мужики, и старейшины, и главы родов, и муфти, и женщины, в общем, все. Ну, кто-то, вот видно, сдерживался там платочком, там чуть слезу подтирал, кто-то не очень. Факт вот в чем. Если мы подойдем к знаниям так называемым эзотерическим, да, то есть скрытым, понятно, что есть такое понятие, как эгрегор, да, то есть это то, что объединяет вот в едином потоке людей, в данном случае верующих, в одного Бога, да, в одного пророка. Видно было, что это идет из сердца. Почему? Потому что, ну, системы древние и славянские, в том числе, которые изучают человека как совокупность различных вот тел и оболочек, они говорят о том, что когда раскрывается сердечный центр, или то, что на Востоке принято называть чакрами, да, то есть анахата-чакра или сердце, то у человека, ну, непроизвольно вытекает слеза, прошибает на слезу. Ну, так вот наш организм устроен. И видно, что у людей открылось сердце. Это не просто какой-то безмозглый там религиозный фанатизм. То есть это люди, к ним можно по-разному относиться. Много можно говорить там про эти народы, но мы сейчас не об этом. Вот именно в тот момент, когда они собрались на площади, и был этот митинг, и была эта проповедь, видно было, что у людей открылось сердце. Они очень искренне. Вот. Также хотелось бы отметить, что это очень здоровые люди. Здоровые и в прямом, и в переносном смысле. Они больших размеров. Мужчины, они сильные, они не пьют, они не курят. Вот. У них крепкие семьи. И это как бы серьезный повод задуматься славянам, если мы не последуем их примеру, а пример-то, в общем-то, абсолютно правильный. Только у нас есть своя вера, свои предки, свои боги, свои пророки. То вот именно вот эти народы унаследуют землю, а мы просто исчезнем с лица земли, причем достаточно скоро. Мне трудно себе представить, чтобы президент Украины Порошенко бегал по сцене или там вышел там к микрофону и начал кричать: не слава Украине, это достаточно жиденько звучит, а если бы он крикнул там: слава роду, да, ему бы в ответ толпа скандировала: на Вики слава, да. Я этого не видел, чтобы кто-то плакал при этом. И чтобы его восхождение на сцену такими бурными эмоциями встречалось. Этого нет. Этого нет, в принципе, во всех странах, где вот белые люди живут. То есть вот такое вот наблюдение. Угу. Да, на самом деле есть чему поучиться. Я думаю, все это очень показательно. И то, что ты говоришь о замещении, да, это замещение может произойти, если не мы так и останемся теми, кем сейчас являемся на самом деле. Что же касается глубинного того, что там произошло во Франции, давай дальше разовью эту тему. Как мне видится, что там может дальше произойти и ради чего все это делалось? Есть два момента, которые касаются Европы, и моменты, которые касаются неевропейской части нашего земного шарика. Значит, что касается неевропейской части. Есть две страны, которые на сегодняшний момент пока еще полностью не покорились иностранщине, которые пытаются самостоятельно существовать. Это страны Сирия и Иран. И если мы посмотрим, что, как развиваются события в Сирии и в Иране, то мы можем увидеть, что, в общем-то, эти две страны на сегодняшний момент могут оказаться под ударом, как страны, производящие террористов. То есть на них могут перевести стрелки. В ближайшее время это будет или в следующем году, к примеру. Это не мне судить, но судя по тому, что вот этого товарища Саркози вытаскивает опять на арену, на театральные подмостки, это означает о том, что готовится некая провокация международного уровня, и как раз это Аль-Каида, перенесенная волшебным образом из Афганистана в какую-то другую страну, например, в Сирию или Иран, вот как раз она и будет там раскручиваться. Вот, поэтому ожидать в ближайшее время мы можем войну в Сирии или Иране, а может быть и сразу и там, и там. Так что вот это касается не европейской территории. Что же касается европейской территории? Естественно, что никто не отменял план по уничтожению славянских племен. И он будет продолжаться. Мы четко видим, что в Украине этот план четко сработал. Славяне убивают славян, и при этом гордятся тем, что они убивают одни другие других. Вот. А что касается Европы, славянские племена там еще остались, да, уже извращенная форма там вкладывается в их существование. Да, вкладывается много наркотических веществ, начиная от табака, алкоголя, заканчивая там наркотиками уже, теми, которые в открытую называют наркотиками. Но этого маловато. Им необходимо сделать такую очередную Варфоломеевскую ночь или гражданскую войну. Вот для этого туда было ввезено огромное количество не славянской внешности товарищей, которым несколько волн было мигрантов из колоний французских и колоний других, которым активно выдавались паспорта или виды на жительство, которых активно поддерживали, которым не давали образования, которым не давали норм поведения для европейских стран, менталитета, и которые продолжают существовать по тому, на ту манеру, как они существовали, их предки не во Франции, например, там, не в Европе. Вот. И вот это вот искусственное введение людей с иной верой, с иным менталитетом, оно как раз и способствует тому, что их очень легко будет направить на какое-либо действие. Уже были пробы, когда молодежь во Франции поднималась, молодежь явно из приезжих, и жгли кучу машин, громили кучу магазинов. Это был только первый пробный шарик на то, готовы ли они или не готовы. Да, уже несколько лет назад они показали, что готовы, теперь они повзрослели, добавилось еще множество иммигрантов, поэтому я думаю, что подводят к гражданской войне внутри Франции, которая разольется по всей Европе. Вот. Но для начала необходимо будет запустить шарик войны в тех странах, которые я говорил, за пределами Европы. Вот такая история. Что касаемо России и славянских стран, то готовится примерно такой же сценарий. Когда будет намечен какой-то враг извне, он уже четко определен, на него уже пальцем все показывают, будут показаны ценности европейские упаднические и российские неупаднические. Вот. И количество мигрантов тоже внутри России увеличивается. Причем мигрантов из бывшего Советского Союза, так и мигрантов, которые потихонечку заполняют скажем так, восточную часть Российской Федерации, и которые очень хорошо ассимилируются с местным населением и покупают множество земель. Многие покупают паспорта, виды на жительство. И новый указ о том, что будет выдаваться по гектару земли гражданам свободной территории, не занятой кем-то, вот как раз этим могут воспользоваться эти новоиспеченные россияне, и просто территория Российской Федерации может начать скупаться очень активно в легальном формате. Если раньше это все делалось несколько нелегально, через какие-то там взятки, то теперь это будет все происходить в упрощенном виде. Вот такую ситуацию я вижу, что она может, если мы будем дальше сидеть и ничего не делать, она может развернуться. Естественно, что «может» – это такое слово, которое всегда можно развернуть в том, что «а нифига так не будет». А нифига так не будет в том случае, если мы поймем, что кто мы, если мы поймем, что нами пытаются управлять и успешно это делают, и самое главное, что мы поймем, что мы хозяева на своей земле. Вот в этом случае мы можем все повернуть в другое направление, и все может измениться очень быстро. Задача наша какая? Не втягиваться в революции, потому что революции всегда устраиваются теми, у кого есть деньги, всегда взбаламучивается та масса населения, которая дальше телевизора ничего не знает и не понимает, у которых очень потребности приземленного характера, а они дальше своего носа ничего не видят. Вот надо понимать, что такое революция. Поэтому вот эти вот революционные все призывы, они нас приведут, на мой взгляд, опять же, они нас приведут к каким-то неприятностям очень серьезным, а самоорганизация позволит нам избежать этих неприятностей и подняться с колен, и поднять всю Россию, и поднять весь славянский мир, прекратить все войны на территории не только славянского мира в начале, но и в конечном итоге войны по всей земле. Вот это такой взгляд на то, что сейчас происходит, и как мы этого можем всего избежать. Вот так, Владимир. Ну, еще небольшое наблюдение, не успел сказать, по поводу, опять-таки, вот Чеченской республики. Там же у Кадырова есть как бы своя личная гвардия, да, так кадыровцы так называемые. И мне тут подкинули ребята недавно, ну, как там, пару месяцев назад, может, был смотр на стадионе, да, огромной его этой гвардии, они туда все не поместились, там то ли 25 их тысяч, то ли 30, ну, достаточно большой такой корпус. Вот, тоже все это было под, так, возгласы «Аллаху Акбар», наш президент Путин, и мы готовы пойти туда, куда нам наш президент скажет. То есть там Кадыров сказал, что все ребята написали рапорта, все, в общем, там, кто уволился, кто не уволился. Ну, в общем, это добровольческий корпус, он сказал, подчеркнул. А это наводит сильно на размышления. И он несколько раз подчеркнул, что мы, вот только дайте нам команду, покажите пальцем точку на планете, куда нам нужно отправиться, и мы ради нашего президента Владимира Владимировича Путина всех порвем и отправимся. Теперь нетрудно догадаться, это было за несколько месяцев до вот этого митинга, да, против карикатур, что коль есть загнивающая Западная Европа, есть страна, как бы, которая, ну, согласно вот легенде, подпала, ну и так оно и есть на самом деле, да, под влияние вот этого загнивающего Запада, это Украина, то нетрудно объяснить, а по сути внушить вот этим ребятам из этого добровольческого корпуса, что на Украине, так скажем, живут-то как раз представители вот этих вот ценностей, и с ними, наверное, нужно пойти повоевать. То есть они же вышли все с плакатами «Я Шарли», а Шарли это кто? Это тот, кто оскорбляет пророка, да? Ну и дальше можно логическую цепочку развивать, понятно. Вот. У нас и так уже есть некоторое количество кадыровцев. Сначала долго как-то это все отнекивали, что, мол, это фейк, шмейк. Ну, на самом деле они есть, полно видео, они этого не скрывают, да. На Донбассе воюют они покамест за ДНР. То есть, как оно дальше будет, неизвестно, но очень высока вероятность того, что вот подобный добровольческий корпус в скором времени может оказаться на территории Украины и, к сожалению, будет убивать славян с мыслью, что они борются с загнивающим Западом. Вот такое наблюдение. Да, интересно тебе наблюдение. Ну что ж, давай, может быть, уже подводить итоги сегодняшней нашей передачи. Василий Васильевич, к сожалению, не может голосом, и здесь еще есть комментарий, который не зачитал. Ну, давай я найду комментарий, который сам в самом начале. Вот Александр Невский, что он написал. Так, ну вот, бардак наводится по причине отсутствия централизации в обществе. Не может быть у человека два сердца или две головы и так далее. И если рассматривать человека как часть целого общества, то, естественно, и общество должно присутствовать система самоорганизации. Все общество должно, все общество должен представлять лучший из лучших. Этот принцип должен не спускаться по отраслям, профессиям, интересам и проблемам. Тогда можно говорить о конструктивности, и если в обществе будет хаос под предлогом рынка и демократии, хорошего не дождаться. Это разобщенность только на руку нечестности и всему негативу. Ну а дальше можно проанализировать, какие критерии отбора лучших по направлениям, и не упустить учесть механизм изоляции быдла, чтобы не мешали основе обществу и развитию и живучести. Быдло – это потребитель рационального, оно не приносит, но элементы анархии там процветают. Вот это высказался Александр Невский в самом начале нашей передачи. Во многом я с ним согласен. Здесь есть некоторые вопросы, как это сделать. К сожалению, мы слышим уже многие годы от руководства славянских стран, в том числе и России, о том, что нам надо вот этому научиться, надо сделать вот так, вот так. Но как это сделать, все умалчивается, или специально, или нарочно. А может быть, только это говорится для того, чтобы каким-то образом, ну, скажем так, усыпить бдительность людей. То есть вариантов здесь множество. Но, во всяком случае, слова, которые вот Александр Невский сказал, это да, так оно и есть, лучшие из лучших должны выбираться. Но вопрос, как это сделать и кто это будет делать, пока ответа здесь я не получил. Вот, также здесь было в чате и в форуме написано вопрос по прошедшему году, конечно, война в Украине. Наблюдая такую картину, как столкнули людей в Украине и России, и это продолжается с катастрофической прогрессией. Им интересно, понимают ли в России, что в Украине огромное количество людей, не поддерживающих существующую власть и войну. Но любая революция – это прежде всего огромные деньги. Все, что происходит в Украине – это колоссальные деньги. А люди поддержали революцию из лучших побуждений. Хотели изменить все к лучшему, но их опять использовали. Где выход, давайте искать вместе. Так, дальше здесь был такой, я не знаю, шутейный или прямой разговор. И комментарии о том, что выход в том, чтобы морковки свои побольше выращивать и с пророщенной гречки своим медом все это кушать, изучать буквицу и много еще чего, заниматься палками обеими руками, сабельными, и еще лучше с детства своими, с детьми своими водиться, и интернет нахрен отключить, щупальца эту и так далее, многоточие, леса восстанавливать, с одной атмосферой против восьми мозги не включится, хотя ночь, хоть день галактическая. Ну, как-то так. Вот такие комментарии. Ну, из нашего чата мы многие уже прокомментировали. И в конечном итоге, вот здесь Василий Васильевич, он уже голосом не участвует, он написал: «Предрекаю, все будет хорошо. Что ждет нас в будущем? Новые союзы государств. Первой четверти 21 века будет возрожден СССР. До 2025 года еще есть целых 14 лет. И кто знает, какие новые альянсы могут возникнуть до тех пор. Солнечная энергия. Поезда начнут летать с помощью солнечных лучей, дабы, поскольку добыча нефти прекратится, и Земля наконец-то отдохнет. Об использовании солнечной энергии говорят вообще все давно и все чаще. И прогноз ясновидицы мне кажется слишком уж фантастическим. Красные деньги. Дракон исполинской силы покорит все человечество. Три гиганта объединятся. В ходу у людей будут красные деньги. Вижу цифру 100 и 5 и много нулей. Так сказала Ванга. Толкователи предсказывают, что дракон – это Китай, который превратится в мощную державу, а упомянутые три гиганта – это Россия, Индия и Китай. Что же касается денег, то банкноты в 100 юаней и российская 5000-я купюра – обе красного цвета. Лекарство против рака. В начале 21 века человечество избавится от рака. Придет день, когда эту болезнь скуют железной цепью, предсказала Ванга. Возможно, ясновидящая предположила, что в чудо лекарства против рака будет присутствовать большое количество железа. Ну, понятно, это было предсказание Ванги. Дальше, предсказание, 2015 год. Год будет весьма насыщенный на события. Россия сообщит, что природные ресурсы страны, нефть, уран, медь, золото подошли к критическому минимуму. Алжира, немецкий концерн, начнет строительство гелиоэнергетической станции на территории Северной Африки. Ученым удастся найти лекарство аутизма. Вот аутизма. Аутизм, да, прошу прощения. Бангладеш заявит о катастрофической нехватке пресной воды в связи с повышением уровня Мирового океана и попросит субсидии у Всемирного банка в размере 9 миллиардов долларов на приобретение опреснителей. Вот так. Это написал Василий Васильевич. Ну, посмотрим предсказания Иванги и других предсказателей, что нас ждет в 2015 году. Я предоставляю тебе микрофон, можешь в заключение что-то еще от себя сказать. Ну, по поводу того, что ты зачитал, там был вопрос, где выход, да, и как, я так понял, не шутка, а серьезно, что выход как бы это в поселениях. Это выход, но в какой-то параллельной реальности, поскольку вот я просто знаю людей, вот вернемся к реальности, которые в Украине жили в эко-поселениях, и когда началась война, к счастью, не успели оттуда уехать. А вот если не успели, то ни морковка, ни пророщенная гречка, ни умение драться на палках, к сожалению, даже, да, никак не спасет от артиллерийского обстрела. Вот. Поэтому реальность, она чуть более жестокая. Есть такая тема среди славян, очень много этого, так и поселение и так далее. В принципе, это продолжение идеи американских хиппи, только на русский лад. Это уход от реальности, но реальность, она все равно вас найдет. Ну, такое мое мнение, может быть, я не прав. Но, по крайней мере, оно подтверждается и тем, что сейчас происходит. А где выход? Вот на этой положительной ноте и хотелось бы закончить. Поскольку мы уже сегодня говорили, что война-то в основном информационная, и именно определенные настроения в обществе, которые вброшены с помощью именно информации, информационного оружия, это сейчас это телевизор, а раньше были другие средства, это не одну сотню лет продолжалось, но сейчас сильнейший это телевизор, интернет. Именно вот какие-то определенные настроения, какая-то определенная идеология привела к тому, что люди убивают друг друга, люди убивают людей, убивают женщин, убивают детей, стариков, разрушают города. Поэтому основная война, она происходит именно в головах. Сначала, а потом она уже переходит на местность. И где же выход из всего этого? Я хочу такую вещь обозначить, что человека обманутого, человека заблуждающегося, его можно переубедить. Может быть, не всегда, но, по крайней мере, есть такая возможность, есть такая надежда, есть такой шанс. Может быть, не сразу, может быть, по прошествии нескольких лет. Человек подумает, одумается, осознает, скажет, я был неправ, я понял, все немножко не так, как мне казалось. Но вот, к сожалению, убитого человека переубедить уже нельзя, его не вернешь. Поэтому давайте как-то думать не в сторону того, что кто-то неправ, его нужно срочно нейтрализовать с помощью убийства, потому что, к сожалению, результатом этой информационной войны является не только убийство на поле боя, да, или там в городах, а люди желают этого яростно, вот те самые 10% активных людей, которые громче всех кричат там в интернете в том числе. Они же желают друг другу, да чтобы вы сдохли, да чтобы вас накрыло, да чтобы вас и так, и сяк, и эдак. Вот я прошу тех, это фанатики, их, конечно, просить бесполезно, но вот симпатизирующих этим фанатикам, которые уже вот стремятся, кандидаты в следующие фанатики, одуматься и подумать, что перед тем, как кому-то желать смерти в голове своей, в уме, в мыслях, уже стоит подумать, как этого человека переубедить. Ведь если его убить, его уже не переубедишь и назад не вернешь. Вот такое вот мое пожелание всему нашему славянскому миру. То есть проявляйте здравомыслие, как всегда. Ну что ж, давай тогда на этой ноте мы закончим. Еще раз присоединяюсь к словам твоим о том, что врагов очень просто себе создать, друзей создать намного сложнее. Но ценность именно в друзьях нашей жизни, ценность понимания ценности самой жизни, ценность жизни в понимании того, ради чего вы живете. И если вы живете чужими предрассудками, чужими устремлениями, вы должны понимать, что вы не живете своей жизнью. Вы живете, и вернее сказать, существуете на благо тех, кто вас использует. Вот для того, чтобы избежать использования вас, вы должны понимать, кто вы, для чего вы и зачем вы. Вы должны понимать, что братьев своих надо беречь, даже если это заблуждающий человек, он все равно ваш брат. И, как ты правильно сказал, Владимир, желать смерти своему брату – это игра на самоуничтожение. Это игра на пользу наших врагов, которые так нас хотят всех уничтожить. Вырубайте в головы, включайте тумблера в головах, включайте здравомыслие. Пришло время не разъединяться по каким-то убеждениям, по каким-то политическим взглядам, по каким-то религиозным взглядам. Пришло время объединения по простым критериям. Ты мне друг, ты хочешь жить по совести, ты хочешь жить в аду с природой, ты хочешь жить по каким-то кровным нашим объединяющим уставам, ты хочешь жить в мире со своими соседями. А если ты хочешь этого всего, если отвечаешь «да», то тогда давайте искать способы объединения, искать способы решения тех проблем, убирать негодяев, которые здесь разводят смуту, которые нас сталкивают лбами. Вот какая наша на сегодняшний момент задача. Если мы это все понимаем, то будет нам счастье. А я уверен, что здравомыслие в конечном итоге, оно победит. И другого пути просто у нас нет. Я напомню, что сегодня у нас были вечерние посиделки на тему итоги 2014 года. 24 января 2015 года суббота. Я все время говорил 2014 года по привычке. 15 года суббота. Третий день месяца Гелия 7523-го лета неделя. С вами было Народное интернет-радио «Славянский мир». До новых встреч. Услышимся. Радио «Славянский мир». Пора просыпаться.